Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 12 января 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится писатель, историк и аналитик Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий. Всем приветствую. Ведет программу Алексей Щербаков. За чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат «Беседка» на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня наша тема не менее интересная, как всегда, у Дмитрия. Это библиотека Ивана Грозного «Ложь на лжи». Загадка вот исчезновения библиотеки Ивана Грозного уже сотни лет привлекает к себе внимание не только обывателей, а также специалистов и историков. С детства у нас в каждом живет интерес ко всему волшебному, таинственному, но, увы, сегодня очень мало кто может внятно объяснить, что это была за библиотека, откуда она взялась, и какие там книги, и кто ее вообще видел в глаза. И сегодня в лекции Дмитрий нам расскажет главные мифы о Либерии, да, рассмотрим падение Константинополя, количество и состав книг, возможно, библиотеки, пожары Москвы, также версии разнообразные, рассмотрим, сгорело, не сгорело, кто искал книги и когда, кто писал про нее и обсуждал, где могут быть палаты с сундуками и надо ли их искать. И самый интересный вопрос, кто сегодня врет и зачем врет о библиотеке. И, конечно, последний хозяин казны – это великий русский император Иван Грозный, который достоин народной памяти. Все, я уже прям вот мурашками ощущаю предвкушение рассказа нашими слушателями и зрителями, поэтому не буду затягивать и передаю тебе слово, Дмитрий. Спасибо. Так, здравствуйте еще раз, уважаемые. Рад очередной встрече с единомышленниками на Славянском радио во время моей работы над новой книгой. В сегодняшнем выступлении мы поговорим про библиотеку Ивана Грозного, которая в науке называется Либерия. Разберем исторические свидетельства, отделим факты от фантазий, глупости и пропаганды. Это моя 58-я большая лекция по истории. Полный список видео есть на моем сайте rusimperia.ru, а новости на моей странице ВКонтакте. Для новых YouTube-слушателей напоминаю, что мои лекции только для умеющих самостоятельно думать, то есть по маркетингу для первой группы для 7% населения. Первая картиночка. И как всегда, обращаю внимание, что это не академические лекции. Я говорю совсем без политкорректности и без толерантности. Не зря в медицине толерантность – это снижение защиты организма. Знали, нет? Манера подачи у меня жесткая правда, факты, логические выводы, которые для стада обывателей очень неприятны. Поэтому привыкшие к лжи, к лести, потреблятки обоего пола, выключайтесь. Ползите на свое кладбище и до свидания. Но сначала обычное вступление. Из-за поправок о просвещении с июня еще 21 года вас можно только развлекать. Поэтому, соблюдая закон, далее будет историко-художественный рассказ. Надеюсь, все понимают. Для рассказа 4 типовых предупреждения. Все события и персонажи рассказа вымышлены. Раз. Любые совпадения, как персонажей, их фамилий, имен, должностей, так и дат, названий, событий с реальными данными абсолютно случайны и совершенно непреднамерены. Два. Это видео не несет в себе цели оскорбить чьи-то чувства по религиозным, гендерным или другим признакам. Три. Это видео ни к чему не призывает и является сугубо аналитическими суждениями автора. Четыре. Итак, герой моего рассказа Иван Иванович Иванов решил рассказать вам всем правду о библиотеке великого русского императора Ивана Грозного. Что важно сказать сразу. Цель вот этой моей лекции – не ткнуть вам точное место, спрятанное царем библиотеки, а разобрать мифы и ложь, созданные в последние века вокруг нее. Второе изображение. На вопрос, есть ли шансы сегодня найти Либерию, отвечаю, а почему вы так уверены, что ее уже не нашли? Ну, например, в 20 веке. Ну, а если действительно нет, то, цитируя спелеолога Стилецкого, ее вовсе не так уж трудно извлечь. Шансы найти очень высокие. Но! Вот лично я категорически против нахождения библиотеки сегодня. Вы не ослышались. Я против. Кто не понимает, почему я против, поясняю. Если книги найдутся, скажем, завтра, то наши предатели их физически уничтожат. Повторяю, книги тут же будут уничтожены. Смотрите, вот в 1987 году была найдена книга жизни в подземном хранилище рядом с Аркаимом. Реликвия была найдена первыми добровольцами, и только поэтому информация о ней стала известна обществу. В тексте этой книги описывалась жизнь нашего народа за последние 58 тысяч лет. Понятно, что с официальной немецко-романовской ложью вот эта хроника из подземного Аркаима никак не бьется. Вместе с книгой также были найдены рукописи в малахитовом тубусе возрастом 12 тысяч лет и каменные таблички возрастом от 10 до 15 тысяч лет. Все артефакты изъяты властями и исчезли. А вход в хранилище разрушен и заровнен бульдозером. Вот такая печальная история. И сегодня любой халуй от науки вам скажет, ничего не было, не выдумывайте. Вы такой же печальной судьбы хотите для Либерии? Третье изображение. Таких примеров уничтожения наследия предков за последние века патриоты знают десятки. Я в лекциях это приводил. Поэтому то конкретное место, где, по моим данным, стоят сундуки с библиотекой, я выделять и показывать не буду. Подчеркну еще раз, во всех своих лекциях, в частности вот в этой, я говорю про настоящую историю Руси, про древность русов, про многочисленные русофобские фальсификации западников, про продолжающееся массовое навязывание нашим людям от пятой колонны гнилого европоцентризма. Ну и заодно тычу носом, бездари и неучи. Ну что, поехали. Как обычно, начнем с литературы, базовых терминов и понятий. Книг по библиотеке за пару исключений, вы знаете, по сути нет. Есть одна книга, ну и еще одна общая, вторая. Какая главная? В первой половине 20 века жил энтузиаст, археолог и спелеолог Игнатий Яковлевич Стилецкий. Он родился в 1878 и потратил на поиски библиотеки Грозного всю свою жизнь. Кнопкотыки, попробуйте это оценить. Всю жизнь. Четвертое изображение. В 1944-1948 годах Игнатий Стилецкий написал большой труд «Мертвые книги в московском тайнике». Это исследование состояло из трех томов. Первые два тома с названиями «Корни и борьба» напечатали спустя 45 лет, в 1993 году. Затем в 1999 году повторили с другим названием. Но, повторяю, было три тома. А вот третий том с названием «Раскопки» исчез. По официальной лжи том не был передан в архив ЦГАЛИ, но реально передан, но засекречен. Книга Стилецкого очень интересная, только надо читать составленную Татьяной Белоусовой, а не всякие подделки, посеченные цензурой. Ну а вторая общая книга, такая для общего образования, называется «Русь книжная» советского журналиста Алексея Гавриловича Глухова. 1979 года издания. Но по-правильному интересующимся библиотекой Грозного обязательно надо прочитать 4 статьи, такие большие статьи 18 и 19 веков. Это текст пастора Иоганна Веттермана в немецкой книге 1753 года об описании книг библиотеки. Это статья профессора права Вальтера Фридриха Глоссиуса из университета в Дерпте 1834 года про либерею. Кстати, иногда переводят, достаточно правильно, не Глоссиус, а Клоссиус. Третья – это статья историка Игоря Егоровича Забелина 1896 года о подземном Кремле. И, наконец, четвертая – статья Николая Сергеевича Щербатова 1896 года о раскопках в Кремле. Еще отдаленный интерес представляет книга 1982 года от издательства «Наука», в которой сделан анализ возможного списка книг Либереи. Все. Больше нет ничего. Вообще. Что точно не надо читать? Вот никогда и ни за что. Пожалуйста, забудьте про тысячи и тысячи статей баранов интернета на модную тему библиотеки. Мы немного разберем вот это жутко убогое дилетантство понтующихся дурачков. Пятое изображение. Но вот такой вам критерий. Если вы видите тупые фразы, цитирую, «Неизвестно, сколько книг было в этой библиотеке. Ее ценность явно преувеличена. Книги привезла из Константинополя Софья Палеолог. Книги в качестве приданного. Библиотека изначально принадлежала византийским императорам». Ну или вам покажут Грозного с лживой картиной Репина, с русофобским таким текстом «Иван ужасный». Вот все эти тексты сразу в помойку вместе с авторами. Ибо статью писал или предатель, или бездарь. Предателя вам зачем читать? А у неоча, ну, это глупости понтующегося дурачка. Ну, не тратьте время на весь этот бред. Конечно, кроме текстов, в сети есть полтора десятка больших видео. Если честно, все они барахло и пропаганда европоцентризма. Ну, если смотреть лучшие из худших, помню, такая фраза была, да, то из всех прозападных видео по Либерее максимум наскребу два. Первый – это обзор некоторых возможных мест нахождения, сделан на канале «Культура», фильм на 58 минут, премьера была 16 сентября 2022 года, ведущий Николай Свистун, программа «Искатели». А второе видео – посмотреть про старые подземелья, ну, для понимания диггерства. Все-таки подземелья – это тоже, хоть отчасти летопись событий, которые не перепишешь в угоду текущей власти. И вот по древнему городу Старицы в Тверской области есть видео 2020 года, а это одно из возможных мест. Там 43 минуты от диггера Даниила Давыдова. Что, опять же, еще раз не надо. Конечно, художественные книги и тем более убогие фильмы к истории отношения не имеют. Никак. Знаете, очень забавно получать письма, в которых написано, а вот в этой книге, да она художественная. Люди, вы о чем вообще? Значит, да, собственно говоря, даже художественных книг-то мало. Всего три произведения, поэтому я их перечислю. Шестое изображение. Первую художественную книгу про поиски Либереи написал в 1923 году советский писатель Глеб Васильевич Алексеев. И называлась она «Подземная Москва». Издана она в 1925-м, сегодня библиографическая редкость, но в интернете есть. Забавно, что настоящая фамилия автора Чарноцкий, он поляк, и вследствие этого был расстрелян в 1938-м. Современному читателю этот роман Глеба Алексеева совершенно неизвестен, хотя, повторюсь, он есть в интернете. В этой книге Алексеева археолог-спелеолог Мамочкин с двумя друзьями без всякого риска вытаскивают из-под земли библиотеку и, как порядочные советские граждане, сдают ее государству. Ну, вот такая вот ура-лабуда. А вторую художественную книгу про Либерею написал в 2001 году известный русофоб из Лондона Борис Акунин. Называется «Алтын Талабас». Кстати, настоящая фамилия этого псевдорусского предателя Григорий Шалвович Чхартишвили. Он грузин и страшный русофоб. Вот никогда не понимал, зачем люди покупают книги этого предателя. А в его жалкой книжонке библиотеку успешно искал британский, естественно, британский, как же, историк Николас Фандорин, который является внуком Эраста Петровича Фандорина. Ну, а третью художественную книгу про Либерею написал в 1995 году писатель из Свердловской области Сергей Трофимович Алексеев. Называется она «Стоящий у солнца». Такая серия у него там «Сокровища Валькирии» и «Фэнтези». И у автора поисками Либереи занимается целый секретный институт. Книги все, три штуки. Могу спросить насчет фильма. Да, вот тут в октябре 2022 вышел поносный фильм «Либерея. Охотники за сокровищами» с актером-предателем Серебряковым. Ну, знаете, это даже не фильм. Это убогая жвачка для тупых идиотов. Теперь давайте разберем понятия. Для любителей дуропедии термин «Либерия» и ударение на втором слоге – это старейшее государство в Западной Африке. Ну, у нас же куда лезут кнопки-тыки? В дуропедию, да? И других терминов там нет. По крайней мере, неделю назад не было. Но дело в том, что в латинском языке есть слово «либер». Оно переводится как «книга». Именно поэтому ученые назвали библиотеку царя «Либереей» с ударением на предпоследний слог. Впрочем, там что «е», что «и», на «Либерии». А вот ударение в конце. В старых документах она называется по-другому. Это «казна». Я не оговорился. «Казна». «Книга-положница». Седьмое изображение. Повторяю, казна – это не монеты. Казна, в которую входят царские бумаги, грамоты, книги. Какого царя? Великого русского царя Ивана IV. Он же Иван Васильевич, он же Иван Грозный, старший сын князя Василия III от второй жены Елены Глинской. Родился в 1530 году, начал править в 1547, был отравлен в 1584. Иван Грозный был первым императором Руси и базилевсом. Повторяю, для лошар императора. Первым. Посол Англии в Москве так докладывал про титул царя. Я вам цитирую англичанина. Иоанн Базилевс Великий, император России и герцог московский. Точка. Это перевод на русский. А на исходной латыни это было Иоаннес Базилевс Магнус император Россия, дукс Московия. И вот то же самое один в один писалось на всех картах. Например, на карте 1562 года от Энтони Дженкинсона. Карта Дженкинсона называется «Описание Руси, Московии и Тартарии». Да-да, и Тартарии, которой у халуев Запада нет и никогда не было. И вот на этой карте в левом верхнем углу такая виньеточка «Шатра с ханом», а под шатром надпись точно такая же, про Иоанна Базилевса. Особенно обращаю ваше внимание на слово «базилевс». Уж если с императором все понятно, а с базилевсом, наверное, нет. Восьмое изображение. По официозу, после распада Римской и Византийской империи, в мире никого не называли базилевсом. То есть ко второй половине XVI века официально были короли, князья, цари, султаны. Был даже один император. Это немецкие Габсбурги. Но еще с Византийской империи все считали Базилевса первым правителем мира. Император императоров. Так вот, наш великий Иван Грозный – император императоров, Базилевс. А что вам сегодня врут? А вам врут про немца. Великого пьяницу и, как писал Лев Толстой, зверя, про окаянного. Ай-яй-яй, как господа облажались-то. Так что фантазии господ от истории и учебников про первенство Петра Окаянного – это просто вранье. Вранье предателей. И еще одно понятие, чтобы вы понимали. Свитки из кожи носили название кодекса. Не тот кодекс, который сейчас, да? А вот текст так вот назывался. В городе Пергам 3-2 века до нашей эры усовершенствовали вот эту выделку кожи, стали обрабатывать ее с обеих сторон. И вот отсюда пошло название Пергамент. Пергам – это город в 26 километрах от Эгейского моря. Пергамент был чем удобен? Можно было сложить и запросто носить в кармане. Соответственно, кодексы дошли до нас с 1 века нашей эры. Форматы кодексов были самые разные, но в основном небольшие – 4-6 сантиметров. Фолианты в 40 сантиметров – это уже большие были. Но в основном в древности люди нашей пятой цивилизации предпочитали небольшие форматы. Теперь давайте разбираться с мифами. Что же такое Либерия? Начну я с 5 главных мифов, которые очень часто повторяются, повторяются и повторяются с каждого утюга, ежедневно вбиваются в ваше подсознание. Итак, миф номер 1 – это библиотека Ивана Грозного. Ну, то есть, лично библиотека Грозного. Это очень распространенный миф и очень глупый. Вопреки мнению неучей, это не книги лично Ивана IV. 9 изображение. Формирование библиотеки великих князей Московии происходило многие сотни лет. Началось задолго до Ивана Грозного. Задолго. Если бы ленивые кнопкотыки подняли одно место, то даже на поверхностный взгляд рукописи и книги собирали и дед Иван III, и отец Василий III. Но правильно начинать время библиотеки с XI века. Почему? Потому что, во-первых, это библиотека князя Ярослава Мудрого. В повести временных лет за 1037 год, ну или правильнее, лето 6545, написано: «Ярослав же любим бо книгам, и многие списав, положив в церкви святой Софьи, юже созда сам». Точка. Библиотека князя Ярослава тоже существовала в земле, в подземелье, и тоже видели иноземцы. И, как и библиотека Ивана Грозного, тоже как бы бесследно исчезла. Второй факт к мифу. Это печатная типография князя Андрея Боголюбского, созданная им в далеком 1159 году в 25 километрах от города Владимира. Желающие могут открыть справку синода от 1773 года. Там все это прописано. Вот так начиналось Московское собрание книг, которых никогда не было. Да? Повторяю, все эти книги – Государева библиотека Московии. И правильно называть Либерею книгохранилищем московских князей XI-XVI веков. А Иван IV, Иван Грозный, был лишь ее последним хозяином. Итак, Либерея – это секретный государственный архив Московского княжества, который на протяжении столетий составлял государственную тайну и являлся предметом особой гордости и заботы всех российских князей, а потом царей. Я повторяю для тех, кто плохо слушает. Секретный архив. Именно поэтому информация об этих книгах была закрытой. А потом в свете уничтожения Романовыми и большевиками истории Руси, в свете современной секретности, умноженной на прозападную либеральность, информация у нас что? Остается закрытой для простого народа. Нельзя! Надеюсь, с этим мифом все понятно. Миф номер 2. Тысячи неучей бубнят. Сведения о книгах никуда не заносились, значит, и библиотеки не было. Знаете, это мозгов у кого-то нет, в отличие от хранилища книг. 10 изображение. Во-первых, активное изучение архивов началось только в XIX веке. После статьи 1834 года профессора права Дербского университета Вальтера Фридриха Клоссиуса с названием таким интригующим «Библиотека великого князя Василия Иоанновича и царя Иоанна Васильевича». Именно после статьи Клоссиуса, ну или Глоссиуса, как угодно, да, начался бум западных идиотов. Многие и неграмотные историки, и дилетанты, море кто, да, богатые люди искали документы, чтобы пролить свет на библиотеку московских государей 13-16 веков. Но, во-вторых, кроме самого Ивана Грозного, были люди, которые работали в этой библиотеке. Есть их имена, есть их судьба, есть их фразы записанные. Мы про них далее поговорим. Конечно, архивные поиски были безрезультатны. Они и должны были быть впустую. С какого бодуна-то? Библиотека являлась, еще раз подчеркну, государственной тайной Московского княжества. Но какие они могут быть сведения в открытых архивах? Люди, вы чего? Головой повредились? Спелеолог Игнатий Стелецкий пояснял это, цитирую: «Подземные тайники всегда составляли элемент фамильной и государственной тайны, и в официальные документы сведения о них не заносились». Точка. Молодец человек. Поэтому искать по архивам – это у кого-то совсем с головой плохо. Миф номер три. Количество книг в библиотеке. Сегодня глупцы в тысячах текстов пишут: нам неизвестно, сколько и каких книг было в этой библиотеке. Ну, бездарям, конечно, неизвестно. А вот все остальные эту цифру знают. Начнем с XI века. По оценке группы ученых 1982 года, в библиотеке князя Ярослава Мудрого было 950 книг и рукописей. Это сделано на основе цитат. Значит, в первую очередь цитаты из сборника, которые брались из этих книг 1073-1076 годов. 11 изображение. Да, историк церкви XIX века Евгений Евстигнеевич Голубинский писал про цифру в 500 книг. Ну, согласитесь, тоже огромная для того времени цифра, потому что это годы, когда не просто большим, а огромным богатством считался десяток книг. Как соотнести две цифры? Да они обе верны, понимаете? Просто Голубинский – историк церкви, и он всегда всю свою жизнь занимался только церковью. Поэтому в библиотеке князя Ярослава Мудрого было 950 книг, из них церковных – 500. Но бараны продолжают писать, цитирую, какими-либо даже ориентировочными данными о книжных сокровищах библиотеки Ярославля мы не располагаем. Ну что, можно вспомнить Задорнова. Как он говорил, ну тупые. Ну а князь Святослав, сын Ярослава по свидетельству современника, тоже, цитирую, много старался для собирания книг. Его величали даже новым Филадельфом, приравнивая тем самым прославленному книголюбу древности, египетскому царю Птоломею II. И вот так и собирали, вплоть до Ивана Грозного. Ну а самое-самое последнее свидетельство о библиотеке князей Московии было от монаха второй половины XVI века Арсения Высокого, который по должности был книгохранителем библиотеки Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря. Это один из самых древних, самых больших монастырей русского севера. Это такой православный Дмитриев монастырь. Он основан в 1371 году в излучине реки Вологды учеником Сергия Радонежского, ну, кого же еще, да, святым Дмитрием Прилуцким. Так вот, по данным Арсения, в царской либерее хранилось более 3000 книг и рукописей. В древней описи указано, что царский архив состоял из 231 сундука, ящика, короба. 231 место. Царь хранил эти книги рядом со своими хоромами в трех двойных сводчатых подвалах за двойными коваными дверями с запорами. Повторяю точную цифру. 3200 книг и 231 место. Современному, весьма отупевшему, надо сказать, обывателю сложно понять масштаб величия книжной казны. Но для XVI века это не просто много, это безумно много. Поясняю. 12 изображение. Вот в том же XVI веке была знаменитая, повторяю, знаменитая библиотека Соловецкого монастыря, В те годы она считалась очень богатой библиотекой. Описи сохранились, можно поднять и посмотреть. И что мы видим? По описи 1570 года, тот же 16 век, в ней 329 рукописей и книг. Всего 329, в 10 раз меньше. Сравните. Еще нюанс. Откуда у баранов интернета взялась цифра 800 у казны Грозного? Что особенно глупо после цифры 950 у Ярослава. Что, 150 книг мыши съели? Нет. Цифра 800 у предателя – это просто количество книг византийской библиотеки палеологов. То есть это цифра книг библиотеки Царьграда из павшего от турок османов Константинополя 1453 года. А по халуйской привычке лизать пятую точку задницу, грубо говоря, западу, наша пятая колонна автоматически ставит знак равенства. При этом книги у предателей сами собой телепортировались, причем со сдвигом на десятки лет во времени. Вот такая вот бредятина. Но навязываем вам идиотизм винторогих, Софья привезла. Мы разберем отдельно. Миф номер 4. Либерия – это библиотека церковной литературы. Сильный миф, не спорю. Особенно для поколения кнопкотыков ЕГЭ, которые ничего не знают и не различают. Как там пел Высоцкий? Что в лопому, что по уму, все едино. Да, в большинстве библиотек в монастырях действительно хранилась церковная литература или богослужебные книги. Вот в приводимом выше примере Соловецкого монастыря из их 329 штук по описи 1570 года, что видим? 202 богослужебные книги, 18 по церковному праву, 27 житие, 19 церковно-назидательных сборников, 3 книги церковной публицистики и всего лишь 3 книги светского содержания. 3 на 329. Ну, ни о чем, да? 13 изображение. Вроде бы действительно церковные, да? Но! Не надо путать библиотеку монастыря и царскую. Как там? Не путайте конфуз с проституцией. Сердце библиотеки Грозного – исторические книги. Да-да, именно исторические. Сотни книг, считающиеся в мире утерянными. Иван Грозный использовал эти книги для личной переписки. У него много цитат из античных источников, которые откуда-то взяты. В царском архиве хранилась вся наша настоящая история Руси. Там были даже грамоты времен Тартарии и Батыя. Я вам сейчас обнародую один запретный факт, от которого наших прозападных историков трясет в злобной ненависти. Готовы? Император Иван Грозный, блестящий мыслитель своего времени, прекрасно видел фальсификацию истории мира уродами Запада. Поэтому великий русский царь начал составлять свою русскую хронику. Называлась она «Свод истории человечества». Об этом факте чужая нам профессура от истории молчит намертво. Нельзя! История мира от русского Ивана Грозного. Как вам? И как догадываются умные слушатели, там описана совсем другая история, а никак не современное немецко-романовское вранье для рабов. Вы что ж думаете, великого царя Грозного – наши халуи от истории поливают помоями просто так? Думаю, теперь всем все понятно. Миф номер 5. Никто в древности книги в земле не прятал, и поэтому никакой библиотеки не было. Ну, баранам место на мясокомбинате, а я вам приведу всего 3 примера. Первый, 14 изображение. Ниппурский архив библейского города Хална в Месопотамии. Город, что основан Нимродом, да-да, тем самым, согласно библейской книге Бытия. Раскопки профессора Гильпрехта из Пенсильванского университета в 1880-х годах были успешными. И кроме тысяч клинописных табличек, на глубине 36 метров, они обнаружили подземное помещение-тайник с так называемыми мертвыми книгами. Повторяю, глухим и недоверчивым. Подземный тайник. Второй пример, который живет до сих пор. Все настоящие хранилища книг Ватикана, собираемые престолом с IV века, подземные. Вот все 85 километров полок стеллажей и 1 миллион 600 тысяч книг в подземелье. Третий факт. Русский город Киев на Днепре. Русский. Не было никаких украин. В советское время, в 1925 году, на территории церкви Святой Софии производил раскопки профессор Василий Григорьевич Ляскоронский. Ну, наши завравшиеся господа от истории с их подобострастным «чего изволите» об этом молчат, а вот советские газеты от 20 октября 1926 года написали, цитирую, «обнаружен огромный подземный погреб с многочисленными ходами и выходами, найдено много ценных вещей, древние монеты, точка. Подземное хранилище нашли». Ну, из тех, которых у дурачков нет и никогда не было. И, кстати, английский посол Антон Дженкинсон свидетельствовал о том, что на аудиенцию к Ивану IV, Ивану Грозному, его вели по часто используемому тайному подземному ходу. Ну а для совсем упоротых винторогих напомню об огромной древней библиотеке атлантов в подземном лабиринте Лос-Тайос. Это Эквадор. Найдена она была в 1965 году этнологом Хуаном Морицем при помощи местного индейца Лючио Петронио Джарамилло. 15-е изображение. Спелеолог Игнатий Стелецкий не зря написал в своей книге, цитирую, «подземная библиотека не является беспрецедентной в истории. Много библиотек, начиная с библиотек Древнего Востока, находились и находятся все еще под землей». Точка. Да даже с точки зрения воровства, пожаров, в древних деревянных городах подземное хранилище, ну, это просто напрашивающееся решение задачи. Простая логика, элементарный выход. Но тысячи и тысячи баранов интернета понять это не способны. Истерики однотипны. Если библиотеки на земле нет, то все про подземелье, россказни и глупые сказки. Ну, что же делаешь? У кнопкотыков понты есть, а вот мозгов-то нет. Теперь давайте разбирать состав Либерии. Современные, ну что греха таить, очень мало читающие люди по-разному представляют себе объем и состав легендарной библиотеки, опираясь в основном на какие-то глупые статьи дурачков в интернете или фантазии писателей. Но осознайте, средневековый архив был более 3000 книг рукописей. 231 место, сундук, короб. Это же очень много. Повторю, что дурачки в тысячах текстов пишут и пишут. Нам неизвестно, какие книги были в библиотеке. Ну, конечно, тупицам это неизвестно. А остальным, собственно говоря, понятно, что там было, что было в библиотеке. Любой желающий, любой, сегодня может сам получить эти сведения. Откуда? Но для этого нужно взять из XI века цитаты книг дьяка Иоанна в сборнике 1073 или 1076 годов, добавить данные Илариона, помощника князя и автора «Слова о законе и благодати», 16 изображение. Далее, из XVI века добавить данные константинопольского монаха Максима Грека, дербского пастора Иоанна Веттермана, князя-перебежчика Андрея Курбского, библиотекаря Троицко-Сергиевской лавры Арсения Высокого, из XIX века данные немецкого профессора права Христофора фон Добелого и его статьи 1822 года со списком книг, профессора Вальтера Фридриха Глосиуса и его статью 1834 года. Вот все это вместе сложить и получить хотя бы общее представление о составе книг Либерии. Ну, конечно, это ж надо потрудиться. А у нас потреблятки что? Они могут только жрать, гадить и понтоваться. Итак, наряду с церковными книгами в казне московских князей были хроники, исторические повести, сборники изречений, естественно, научные сочинения, философские и юридические трактаты. Но, повторю главное, сердце библиотеки Грозного – исторические книги. Немного древних названий. Ну, так сказать, вслух хоть чуть-чуть. Это история Тита Ливия, это книга «De Respublica» и 8 книг «Историариум» от Цицерона, это 12 биографий Цезарей, Гая Светония Транквилла, ну, они еще называются «Светониевы истории о царях», это комедия Аристофана, это полный текст «Энеиды» Вергилия и его же «Итхифалеика», это кодекс Конституции и собрание новелл Юстиниана. Это труды Аристотеля, полные труды Аристотеля, Платона, Публиция, Тацита. Это оратории и поэмы Кая Лициния Кальвуса. Это стихи Пиндара. Это поэмы Гомера. В книжной казне были представлены все историки древности. Все в полном объеме. Вдумайтесь в это. 17-е изображение. Вот тот же Полибий, его 40 томов всеобщей истории. Там были нынче нам совершенно неизвестные Гелиотрон, Замалей, Эфан. Я понимаю, что даже для людей с советским образованием все, что я перечислил, вот все эти имена – китайская грамота. А уж для современного одичалого со смартфоном все перечислено вообще ни о чем. Поэтому для примера расскажу, кто такой Полибий. Он начальник конницы. В Древней Греции должность назывался союзный гепарх. И одновременно он, Полибий, то бишь, историк, жил Полибий во II веке до нашей эры. В 40 томах его истории описаны события в Риме, Греции, Македонии, Малой Азии. С 220 года до нашей эры по 146 год до нашей эры. Сохранились только первые 5 томов из 40. Вот пастор Веттерман вспоминал, что он просто онемел от такого огромного числа редкостей и раритетов. Естественно, в библиотеке московских царей были старинные книги Владимирского и Московского великих княжеств. Затем библиотека стала пополняться с началом гонений на ведичество. Например, в ней появились берестяные книги древнерусских волхвов. Опять же, и дед Иван III, и отец Василий III, и сам Иван Грозный посылали своих так называемых книжных послов, которые скупали для них книги во всех уголках мира. То есть они специально искали редкие книги. В Либерии хранились труды средневековых алхимиков, магические гримуары. Плюс книги даже конфисковывались у опальных князей, бояр, купцов, монастырей, у присоединенных народов Великой Перми, Великой Тюмени, Поволжья, Казани, Приуралии, Сибири. 18-е изображение. Вот сегодня ученые хвастаются словом о полку Игореве. Ну, прекрасный текст, но это малюсенькая, жалкая частичка из многих тысяч книг, уничтоженных Романовыми. Да и большинство книг Либерии по мастерству были сильнее, чем это слово о полку. Книги писались и тиражировались бардами, жрецами, волхвами, хронистами. Книги привалились из-за границы. От Китая на востоке и до Англии на западе. Они привозились на ежегодные ярмарки, где покупались, обменивались, переводились. При Иване Грозном, помимо книгохранилищ, имелись также самостоятельные архивохранилища у церкви, у тайного сыска Малюты Скуратова, у богатых бояр. По разным оценкам, на Руси того времени было больше 250 тысяч книг. Вы вдумайтесь в эту цифру. Она немыслима, она фантастическая. А то, что ничего нет, ну, скажите спасибо Петру Окаянному, который жгли книги вазами, не поштучно, вазами, телегами жгли романовские иуды. Для слушателей, способных думать, отдельно отмечу 3 интересных факта о первых книгах. Во-первых, я отмечу 2 русских историков. Эти 2 историка замалчиваются русофобами нашими, Они оба есть в списке источников знаменитой книги архимандрита Мавра Арбини. То есть той самой знаменитой, что упорно замалчивается на истфаках. Это историки Еремея Русский, он же Еремея Русин, и Иван Готский. Наша прозападная профессура с израильским гражданством сегодня так люто ненавидит Россию, что об этих двоих даже пикнуть боится. Что касается Арбини и тех фактов, что он приводил в своей книге, так приятели трясет от этих цитат. И, естественно, от первоисточников. А ведь тот же историк Еремей Русский написал «Московские аналы» от 1227 года. Это первая история русов. Наша с вами первую историю. Ты об этом в школах должны говорить. С первого класса. Да вы что, у нас половину историков кондрашка от этого хватит. Сразу же. Второй факт. Как сказал уже для тех, кто может думать. Это книги про русов. Это тоже скрывается от народа. Дело в том, что даже в первых 950 книгах казны Ярослава по сборнику Иоанна был так называемый список ложных произведений. Ложных, то есть запрещенных церковью. Иоанн перечислял апокрифические книги, отреченные сочинения, легенды, народные предания. И вот тогда, в XI веке, таковых в списке было 25 штук. Если даже только их, вот только эти 25 опубликовать сегодня, вся религия рухнет. Я повторяю, все христианство рухнет. И вы хотите, чтобы это публиковали? Представляете, сколько тысяч людей костьми лягут, чтобы этого не случилось? 19 изображение. Третий факт. Настоящие книги церкви. Этот факт вообще запретный. Я напомню банальную истину. Даже не все верующие это знают. Ветхий Завет сегодня – это 39 книг. Это многие, наверное, все-таки знают. Только 39 книг еврейского Танаха. Это израильский Тора, Невиим, Ктувим. Ну, Ветхий Завет, грубо говоря, так сказать, как говорят, да, это он еврейский весь. И все молчат об этом. И более 99% наших верующих этого вообще не знают. Но я, собственно, о другом. Сегодня иудеи хвастаются, что они сохранили каждую букву Библии. Что вот священные тексты Ветхого Завета были тысячи раз скопированы на разные языки и распространены по всему миру. Это теперь вот канон и т.д. и т.п. Это ложь. Потому что в древности этих книг было 24. 24. В составе Ветхого Завета, ну то есть в составе еврейской Библии, в составе Танаха, нет 11 книг из 24. То есть 13 книг есть, а еще 11 нет. То есть почти половина. Это очень замалчиваемый факт. Нельзя! Ссылки на эти 11 есть, а самих книг нет. Ну, любой желающий может найти, как они называются. Это «Воины Яхве», «Деяния Соломона», «Пророчество Аи», «Книга Джашера», «Книга Семаи», «Книга Жеу» там и прочее. Повторяю, текстов у церкви нет. Официально эти 11 книг считаются потерянными. Что сделали господа? Они оставшиеся 13 разделили, и стало современных 39. И понятно, почему нет 11. Потому что там совсем другая история никем не избранного народа. И эти книги Ветхого Завета, то есть еврейского Танаха, или уничтожили, или спрятали в Ватикане. Но Иван Грозный-то был истинно верующим. И судя по его цитатам, в его казне, в его либерее эти книги были. И что же вы думаете, господа в черных шляпах позволят открыть людям библиотеку с такой информацией? Ну, нельзя же быть настолько наивно глупыми. 20-е изображение. Чего точно нет в либерее? или миф номер 6. Звучит он так. Полоцкую библиотеку Грозный забрал себе. Что вообще это такое? Есть город Полоцк. Там есть Софийская церковь. Ну, вообще-то по-правильному владычный храм. И вот во владычном храме было богатейшее собрание славянских книг. Просто богатейшее. Но во время Ливонской войны в августе 1579 года войска польского короля Стефана Батория взяли Полоцк, и после этого все книги исчезли. Неизвестно куда. Ну, естественно, у наших господ-историков виноват Грозный. Но есть книга мемуаров дипломата Рингольда Гейденштейна. Он секретарь Батория. И Рингольд прямо пишет, что после взятия города Баторий передал иезуитам для, цитирую, «воспитания благочестия» много всего русского. То есть украл король Баторий нашей книги. Часть отдал иезуитам. И то, что им было так, подтверждается тем, что сегодня наша русская, псковская первая летопись хранится в Национальной библиотеке в Варшаве. И возвращать они ее нам не собираются. Ну, из какого бодуна здесь Грозный? Когда вот здесь ручки польских воров. Ну, а теперь давайте разберем очень большой, но очень убогий миф номер 7. Миф халуев и либерастов. Софья привезла книги. Вариантов тупости миллионы и миллионы. Для наглядности того, что мы будем разбирать, я приведу всего 5 фраз идиотов. Действительно, идиотов. Цитирую. «Ценнейшие книги были включены в приданное. После падения Константинополя книжное собрание было вывезено в Рим. Либерия досталась Ивану Грозному в наследство от византийской царицы Софьи. Очень ценную библиотеку привезла с собой вместе со своим богатым приданным Софья. В этой ценнейшей библиотеке были собраны книги великой княгини». Точка. 21 изображение. Вот такой бред сивой кобылы. Вот такой вот идиотизм вам сегодня впаривается. И, к сожалению, people это дерьмо хавает. Поварешками хавает. Из-за столь массового вранья предателей, из-за тысяч тупых статей в интернете, в этой лекции вынужден сделать такую большую справку и все-все для вас разобрать подробно. Так, давайте будем разбираться. Начнем с города. Город Константинополь, по-русски Царьград, столица Византийской империи, точнее то, что от нее осталось на тот момент, на берегах пролива Босфор. Ныне это часть города Стамбул. Далее. Кто такая Софья? Софья – палеолог, вторая жена Ивана III, бабушка Ивана Грозного. Бабушка, повторяю. А то особо тупые дурачки фантазируют про жену Грозного. Бабушка. Кстати, правильнее Зоя. И она племянница последнего императора Византии Константина XI. Родилась Зоя в 1455 году, хотя и есть другие данные о 449-м, то есть на 6 лет раньше. Вот она вообще старая дева, никому не нужная. Но подтверждения этому нет, поэтому считаем 1455-й. Внимательно слушали? 1455-й. Она родилась. А Константинополь пал от турок в 1453-м, то есть за 2 года до ее рождения. Повторяю еще раз тем, кто плохо слушал. За 2 года до ее рождения. Ее отец, Фома Палеолог, брат Константина, был деспотом Марии. Деспот – это просто такой титул. Просто титул небольшого государства такого, образованного еще в 1348 году. Столица этого государства был город Мистра. Это рядом со Спартой. Для тех, кто не знает географии, поясняю, это полуостров Пелопоннес, самый-самый юг Греции. Сегодня по автотрассе если ехать на автомобиле, расстояние Мистра-Константинополь составляет 1296 километров. А если плыть по морю напрямую, 714 километров. Чтобы вы понимали, насколько это много. Скорость движения римского, ну он же византийский, легион, по данным историка Питера Каннолли, 4,5 километра в час. И в день, вот он указывает, римская армия проходила маршем 18 римских миль, или 26,67 километра. То есть от города до города имеем путь в 48 дней в одну сторону. 22-е изображение. Теперь вопрос тысячам и тысячам баранов интернета. Объясните мне, пожалуйста, как девочка София за 2 года до своего рождения, цитирую вас, идиоты, из захваченного турками Константинополя вывезла библиотеку. Круто. Сотни авторов вам в психушку лечиться. Господи, ну нельзя же быть таким ленивым, чтобы год рождения лень посмотреть. Ее отец тоже не мог получить книги из осажденного Царьграда, что ее отца при осаде Константинополя тоже не было. А был он в своей Мистре. Так что нет никакого книжного наследства Софьи. А есть огромадная тупость современных баранов, которые слышали звон. С этим бредом, надеюсь, всем все понятно. Теперь мы разберем, что же случилось с библиотекой Константинополя. В городе было только 3 библиотеки – патриаршая, публичная и царская. В патриаршей хранилась духовная литература. Публичная – это приказы властей, ее мог посетить любой гражданин города. А вот в царской действительно имелись древние свитки и манускрипты, которые по фантазиям наших лошар оказались в Москве. Будто бы оказались. Общее число защитников Константинополя было где-то 7-8 тысяч человек всего лишь. В их числе ромеев около 5 тысяч. А вот в османской армии султана Мехмеда II было около 80 тысяч. Больше, чем в 10 раз. И более 120 кораблей. Как вы понимаете, османы значительно превосходили ромеев численностью. И после 2 месяцев сопротивления Константинополь пал 29 мая 1453 года. Количество свидетельств очевидцев, выживших при осаде и оставившихся нам факты, как это было, очень мало. Формально их всего 10. 23-е изображение. Единственный греческий очевидец – это великий логофет Византии и историк Георгий Сфранзи. Но его описание очень краткое. Осталось 9. Первый – Никола Барбара. Врач на Венецианской галерее, он вел дневник. И в основном все цитируют именно Барбару. Второй генуэзец Анджелино Джованни Ламеллино, он написал отчет в своем письме 24 июня. Третий – это флорентийский купец Якопо Титальди, он написал самый конец битвы. Четвертый – это легат папы Исид Киевский, он написал 8 кратких писем. Пятый – это Леонардо Джустиниани, он написал доклад папе Николаю V 16 августа. Вот его описание осады тоже популярно, много раз переиздавалось. Его обычно совмещают с большой хроникой. Шестой – это итальянский поэт Убертино Паскула. Он написал описание осады в стихах. Седьмой – Нестор Искандер. У него достаточно большое описание осады. Восьмой – епископ из Константинополя Владыка Самуил. И девятый – серб Константин Михайлович. Все. Вот я вам перечислил все 10. Конечно, у каждого из этих авторов были свои цели и мотивы. Обычно там мои соплеменники – герои, а все остальные вообще трусы и бежали. Но общие факты падения Константинополя и как что было сегодня всем грамотным людям понятны однозначно. Поэтому врать не надо. А этого вранья сейчас вот выше крыши. Итак, в начале апреля 1453 года к Константинополю подошли турки-османы. 24-е изображение. Город был полностью окружен и с моря, и с суши. Он же не такой большой. Никакого обоза с книгами никогда не было и быть не могло. Ну прекратите врать. Осада сильно укрепленной крепости, ну, неплохие стены были, длилась почти 2 месяца. Потери турок-осман были колоссальны. Судя по тексту историка Дуки Византийского, после успешного штурма 29 мая, взбешенный потерями, османский султан Мехмед II отдал город своим войскам на 3-дневное разграбление. И вот я вам цитирую. Спустя 3 дня после взятия города разрешил султан, чтобы каждый корабль отправился в свою область и город, неся такой груз, что глубоко погружались в воду. То есть награбили, мама не горюй. По захваченным книгам есть 3 цитаты. Я вам сейчас их все 3 приведу. Итак. Многоценная одежда, сосуды серебряные, золотые, медные, оловянные, книги не с числа. За одну золотую византийскую намисму продавалось целых 10 книг Аристотеля, Платона, богословских и всякого иного вида книг. Евангелие с бесчисленными украшениями, сдирая золото и серебро, одни продали, другие бросили. Книги, превосходящие всякое число, погрузив на повозки, рассеяли всюду, на восток и на запад. Точка. Вот вам реальная судьба книг библиотеки Константина XI в Константинополе после взятия города. Прекратите врать. Конечно, ну, видимо, самые дорогие, там, десяток другой наиболее ценных произведений, наверное, попали в личную библиотеку султана, но не больше. Вот интересный факт, 25-е изображение. Известно, что спустя 320 лет в 1778 году в Египте арабы предложили одному европейцу приобрести 50 древних папирусов из той самой библиотеки Константинополя. Денег у него было мало, он согласился купить только один. Тогда раззасадованные продавцы бросили остальные 49 штук в костер, и все они сгорели на его глазах. А купленный же европейцем папирус в итоге был приобретен кардиналом Борджиа. Вот так. На глазах 49 штук просто сожгли. Да, кстати, к слову об отношениях между верующими. Мусульманский султан Мехмед II взял и изгнал католиков-униатов из православной церкви Константинополя. А на пустовавший престол патриарха был избран православный Геннадий Схаларий. Вот так. Итак, повторю еще раз, для глухих, тупых, упрямых, непонимающих. Все время осады город был окружен со всех сторон. Раз. Полностью окружен. Приказ вывозить книги отдать было некому, так как хозяин царской библиотеки, византийский император Константин XI, трусливо погиб, пытаясь удрать. 2. И есть свидетельство захвата книг османами 3. Все. Ни одна книга из Константинополя попасть на Русь через Софию не могла. Прекратите врать. Поясню 2 интересных нюанса. Первый – о гибели Константина XI. Такой чистый европоцентризм. Сегодня из каждого утюга тысячи халуев Европы надрываются, как император, услышав о прорыве врага через гавань, сбросил все знаки императорского достоинства, кроме сапог, и героически бросился в бой. А это вранье. Почему он сбросил одежду? Да потому что знатных византийцев османы убивали тут же на месте. Приведу пример. 26-е изображение. Был такой митрополит Исидор, предатель православной веры, митрополит киевский, легат папы. Так вот, Исидор спасся, обменявшись своей дорогой одеждой с нищим. Нищий был схвачен и казнен вместо него. Голову нищего выставили на колу. Ну, на кол посадили, как бы, да? А Исидор попал в плен, естественно, там выбраться было нельзя, но попал в плен как нищий. И потом был выкуплен за копейки. Вот и Константин точно так же хотел сделать. Он бросил парадную одежду и пытался бежать, как простой солдат. но был сражен ударом в спину и добит. А тело императора потом нашли по вот этим сапогам его красивым, ну а его отрубленную голову затем переслали в шкатулки по мусульманским правителям. И второй нюанс. Был, ну, хотя бы теоретически шанс вывести книги или нет. Ну, хоть теоретически. Ну, хоть 5 книг. Ну, 10. Ну, хоть что-то. Да, действительно. Экипажи 17 кораблей разбили топорами цепь бухты Золотой Рог и вышли в Мраморное море. Из этих 17 7 генуэзских судов, 5 венецианских и всего 5 судов Константинополя. 7-5-5. Султан Мехмед II дал приказ не преследовать эти корабли, чтобы еще больше не обострять отношения с Венецией и Генуей, на тот момент двумя сильными и очень богатыми городами-государствами в Средиземном море. В устье залива Золотой Рог суда немного постояли, подобрали десяток беженцев, которые пытались вплавь покинуть город. Затем вот эта небольшая эскадра из 17 кораблей направилась к колониям в Эгейское море. То есть, что по сути? Вот эти 5 кораблей Константинополя, небольших кораблей-то, это вам не океанский лайнер сегодняшний, 5 небольших Константинополя – это единственный, кто вырвался. И, как вы понимаете, когда грозит верная смерть, книги спасать? Ну, никогда. Поэтому, господа неучи, фантазии прекращаем. Смотрим дальше. 27-е изображение. Спустя 7 лет, в 1460 году, Морейский деспотат Фомы Палеолога был захвачен тем же самым турецким султаном Мехмедом II. На тот момент 5-летняя Зоя вместе с семьей бежала от турок. Знаете, вот описание данного эпизода в интернете – это просто вот зашкаливающий идиотизм. Я не могу удержаться, я вам процитирую Баранов. «Спасая бесценные книги, Фома Палеолог бежал в Рим». Ну, книг, как вы знаете, не было никаких. И вообще-то семья палеологов сначала бежала не в Рим. Она бежала на небольшой остров Корфу. И оттуда они клянчили убежище у Ватикана. То есть только потом в Рим, где ее отец Фома, и был признан законным наследником Византийского престола. Очень забавно, что у самых тупых блогеров именно вот в этом месте появляются будущие 70 подвод Софьи. Ну, конечно, с книгами библиотеки. И здесь вот они у Фомы. Да, то есть вот Фома на них вот уезжал. Понимаете, самое забавное, что Корфу, как я уже сказал, это остров. Остров в Ионическом море. Господа бараны, телеги по морю не плавают, корабль нужен. Как говорится, вот оно налицо, ЕГЭ и оскотинивание. Дурачкам надо меньше смотреть «Пираты Карибского моря» и как там пираты шли по морскому дну. Ну, а у нас что? Вранье тупиц хлещет по носам. Ну, ладно, возвращаемся к ее отцу, к Фоме. Историки отмечают, что Фома прибыл в Рим без гроша денег. У него не нашлось даже дукатов для оплаты перевозчикам. Их оплатил, значит, его дорогу Папа Римский. И вот нищие палеологи поселились при дворе Папы. Сам Фома и его жена Екатерина скончались через 5 лет, в 1465 году. То есть Зои было 10, то есть почти одновременно. Скорее всего, и Фому, и жену отравили, ну, видимо, плохо унижался. Дети стали сиротами. Нужно отметить, что Папа Римский, Сикст IV, отпускал на содержание 3 детей 100 ЭКЮ в месяц и еще 100 платил на врача и учителей. 100 ЭКЮ на троих – это такие копейки. То есть весьма показательное отношение. Одно ЭКЮ – это где-то 3 ливра, 60 су. Хорошая крестьянская лошадь стоила 20 ЭКЮ. Квалифицированная рабочая мануфактуры зарабатывала от 30 до 45 су в день. В день. А тут 100 на троих. ЭКЮ. 28-е изображение. Ее брат, брат Зои, старший сын Андрей, которого наследником потом признали, и жил и умер не то что в бедности, он умер в жуткой нищете. Ну какие книги в заначке семьи? Ну что вы фигню несете? Да ты продай одну, и там можно десятки лет на нее жить. И просто жить, шиковать. За некоторые из книг тогда можно было купить княжество. Прекратите выдумывать. Нет там ничего. Палеологи были нищие. Кстати, в те века, как, может, кто-то знает, и на Руси, и в Европе замуж выдавали в 12 лет. И, соответственно, когда оставался год до срока, то есть в 1466 году, Зою предложили невестой кипрскому королю Жаку II де Лузиньяку. Жак отказался. Никому эта толстая нищенка, усатая Софья, была не нужна. И толстая – это не я вам сейчас придумал. Это я вам цитирую итальянскую хронику тех лет. Если уж сами итальянцы называют ее толстой, о чем говорить? Ну и, наконец, мы добрались до восьмого мифа. Миф номер 8. Миф западников. Софья привезла Либерею в Москву на 70 подводах с коваными сундуками. Точка. Опять врут. Причем так красиво врут. Легенда гласит. А можно узнать, какая легенда? Да нет никакой легенды. Нет и не было никогда. Есть наглое вранье уродов и тупиц. Я вам процитирую пару дебилов. В обозе будущей великой русской княгини на вазах везли сотни старинных книг, спасенных из осажденного турками Константинополя. Вторая. Как свидетельствовали современники, в 1472 году библиотека приехала в Москву. Точка. Вот такая ложь на лжи. Нескромный вопрос, какие современники? Ну, назовите хоть одну фамилию, хоть одну летопись, хоть одну цитату из какого-нибудь документа. Ничего. Нет ни одного документа. Нет ни одного свидетельства о том, что Софья привезла хотя бы одну книгу. Книгу именно, да? Ни о каких подводах с коваными сундуками или книгами и речи нет. Ну, нигде. Ну, какая библиотека Константинополя? Ну, хватит нести бредятину. Бредятину тупых кретинов. Ну, и последний гвоздь в крышку гроба. Вот этого. Подводы с коваными сундуками. Когда обоз с невестой прибыл в Москву, православные попы захотели устроить диспут о вере с главой римской делегации, легатом Бонумбре. Легат отказался, при этом сослался на большой такую проблему, большой факт. Знаете, какая проблема? Отсутствие книг. Надеюсь, с бредом Софья привезла. Теперь всем все понятно. 29-е изображение. Идем далее. Путь принцессы описан в европейских летописях очень подробно. Путь Софьи шел по маршруту Рим, Нюрнберг, Любек, Псков, Москва. Вся первая половина пути – это янтарный путь. С юга, то есть с Италии, с Рима на север, в Германию. Рим, Нюрнберг. Заметьте, нет никаких плаваний по Черному морю. От слова «совсем». А нашим врунам от истории с их фантазией «Путь по Днепру!» Большой привет и пинок под зад. Мы обсуждали это вранье в лекции апреля 18 года «Путь из варяг в греки выдуман немцами». 70 телег на въезде в Москву? Да, были. Почему? Да потому что каждый город на этом длинном пути посылал подарки великому русскому царю. Уважали, боялись. Каждый выделял по подводе, с подарочками к свадьбе. Вот и набралось 70 штук. но не Софии, а от городов по пути. Правомерен вопрос, были ли хоть какие-то подарки у этой нищей толстухи Софии. У нее нет, не было ничего. Но были два подарка от Папы Римского. Целых два. Во-первых, Софья привезла в подарок мужу деревянное кресло, которое наши историки назвали «костяной трон». Почему так? Потому что кресло было покрыто пластинами из слоновой и моржовой кости с вырезанными на них сюжетами на библейские темы. Этот трон сохранился до наших дней. Сегодня какой-нибудь экскурсоводша вам скажет, что это трон Ивана Грозного, хотя царь на нем никогда не сидел. Это кресло также любимо деятелями искусства, но, например, оно изображено скульптором XIX века Марком Антокольским. А второй подарок Папы Римского – это икона Божией Матери «Благодатное небо». Все! Поэтому даже текст сотен статей «Были в приданном множество редких православных икон» – это вранье, это ложь. Повторяю, всего одна икона и совсем не редкая. Одна. Но, видимо, у баранов плохо с арифметикой. В справедливости надо сказать, что был третий такой псевдоподарок. 30-е изображение. Папа Римский передал русскому царю через Софью 6000 дукатов, ну, золотые монеты, которые были собраны в Европе на крестовый поход освобождения Константинополя от мусульман. Типа «воюйте русские с турками за нас». Вот только Иван III деньги взял как приданное, а воевать не стал. Вот такой умный царь отказался. И никто из Рюриковичей и его потомков тоже не стал. А вот после захвата власти немцам Петром Окаянным в 1698-м у Романовых на 219 лет это стало идеей фикс. То есть вот западная идея стала как руководство к действию для Романовых. Называлось это у немецкой элитки «Освобождение проливов». Заканчивая с усатой толстухой Софией, обращаю ваше внимание на два очень важных факта истории. Первый – двуглавый орел. Да-да, тот самый. Сегодня халуи просто надрываются. Брак позволил Ивану Третьему использовать двуглавого орла на императорском гербе. Брак позволил претендовать на титул преемника Византийской империи. Хватит врать, прекратите. Ну, надоели. Двуглавый орел был у нас веками, веками. Напоминаю столь избирательно забывчивым господам, что вот до этого самого появления орла у Софьи в 1472-м птица-символ уже ранее красовалась на гербах Черниговского, Тверского княжества. А на фреске Киевского Софийского собора постройки 1036 года вот эти, есть вот эти изображения двуглавых орлов на украшении одежды князя Ярослава Мудрого. Изображение двуглавого орла есть на свинцовой подвеске XI века из Великого Новгорода. Орел был одним из символов Золотой Орды. Сохранились даже монеты хана Джанибека с этим орлом. Хватит врать. 31-е изображение. Кто забыл, историю появления птицы-символа мы разбирали в лекции сентября 2018 года «История двуглавого орла славян». Повторюсь, появление на Руси этого символа не имеет никакого отношения к женитьбе Ивана III на этой толстой византийке, мягко говоря. И, кстати, орел-то не византийский. Западное варье его спионерило у хеттов. Все земли хеттской державы в Малой Азии второго тысячелетия до нашей эры уставлены камнями с орлом. А хетты – это первая волна индоевропейцев с наших сибирских равнин Азии. Хватит врать, господа, хватит. Второй факт – западничество. именно с появлением алчной, мерзкой византийки в Москве, в Московии появилась первая прозападная партия. Не один-два урода, а полноценная прозападная партия. Сначала эта партия поддерживала великую княгиню ее сына Василия против соправителя престола Ивана Молодого, сына Ивана III от первого брака с Тверской княжной Марией. Как может кому-то известно, наследник царского престола, великий князь Иван Иванович, был отравлен лекарем и в возрасте 32 лет в страшных муках скончался. Это тот самый князь Иван, любимец всего русского народа, герой победы двухмесячных битв с ордынцами осенью 1480 года, что в рунами от истории названо мирным стоянием на Угре. Ага, мирным. Вас бы туда. А западного лекаря мистера Леона, привела Софья, и он выполнял ее приказы. Лекаря, конечно, казнили. Но доказательств вины византийки тогда не нашли. Но стали следить. И очень скоро открыли вторую попытку отравить. На этот раз уже с доказательствами. 32-е изображение. На этот раз Софья пыталась отравить еще одного Дмитрия. Сына Ивана Молодого. Молодого парнишечку, внука Ивана III. К огромному сожалению, Иван III не казнил вот эту византийскую мразь, и это исчадие ада продолжало гадить Руси. Ну а в итоге все это закончилось победой прозападной партии, миллионными жертвами русского народа и воцарением на троне Петра Окаянного с 1698 года. Ну что, с Софьей разобрались. Теперь давайте перейдем к пожарам. Наши современные историки пишут и пишут, как древние русские книги погибли при страшных пожарах Средневековья. Для Киева так убедительно врут про пожар 1124 года, разгром 1203, полное уничтожение 1240. Потом плавно переходит на Тахтамышевский пожар Москвы 1382, на пожары самой Москвы 1493, 1547, 1571, 1611, 1612, 1626, 1631. В общем, сплошные пожары. И пускают наши историки крокодиловы слезы. Теперь ничего нет. Да хватит врать-то. В Израиле своем родном рыдайте. А если нет книг, то только потому, что вы сами их или сожгли, или продали. Я напомню, что всего 8 лет назад, 30 января 2015 года в Москве в здании ИНИОН РАН, то есть в Институте научной информации по общественным наукам Российской академии наук, был сильнейший пожар, который бушевал более суток. Библиотека института перед пожаром насчитывала 14 миллионов 200 тысяч экземпляров. В том числе там была крупнейшая в России коллекция древних книг на славянских языках. Хранили их русофобы так отвратно, что в книгах завелись насекомые. 33-е изображение. Это вот новость того времени. Потери от пожара превысили 5 миллионов книг. Треть библиотечного фонда. Треть. Но никто из предателей не наказан. Никто не понес наказание. В этой связи я вам напомню два факта. Первый. Цитату академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Лихачев писал про настоящую причину пожаров. Цитирую. «Раз от огня страдает главным образом антикварные отделы, это свидетельство об одном. Кто-то греет на этом руки. Пожары покрывают кражи. Точка». Говорится в точку, Дмитрий Сергеевич. А второй, очень такой кричащий факт. в огне 2015 года уничтожены научные изыскания по Влесовой книге. Я повторяю, научные. И надо же, какое совпадение. Сразу поднялся жуткий вой дипломированных предателей от истории, что вся Влесова книга – это фальшивка. Вот сразу же. Стоило сжечь научные изыскания, и сразу вой пошел. А вот сейчас, начиная с 2022 года, выяснилось, что у многих кричащих о подделке был то ли паспорт Израиля, то ли виллы во Франции и прочее, прочее. Ай-яй-яй, какое случайное совпадение. Возвращаясь к пожарам, начнем с библиотеки Ярослава. 100 500 раз уже говорил. Киев на Днепре был основан только в 13 веке ханом Батыем как тыловая база похода на запад. Киев основан на основе села Киев на Днепре и большого монастыря на месте старой хазарской крепости Самватос. А столица Киевского княжества до 13 века – это город Белгород, Белгород Киевский, на реке Ирпень. Это рядышком, всего 28 километров на юго-запад. Этот город и брали и князья в междоусобицу, там, в том же 2003-м, и баты в 1240-м. 34-е изображение. Кто пропустил, есть моя лекция «Древняя Русь совсем не киевская» от января 2021 года. И книги Ярослава были не в столице, а в монастыре. Так вот, архидиакон Антиохийской православной церкви Павел Алепский в 17 веке видел эти книги в библиотеке Софийского собора, в подземельях монастыря. То есть спустя 5 веков книги были, то есть уже после Грозного. Огромное собрание старинных книг. Его свидетельство датируется 1653 годом. Ну что врать? Теперь Москва. Наши горе-историки с израильскими виллами, видимо, перегревшись на теплом тель-авивском солнышке, кричат про 7 больших пожаров города Москвы. Господи, да пожары в деревянной Москве случались каждые 3-4 года. Что ж вы врете-то? Например, только в 15 веке, только в 15 веке, в столице произошло 18 крупных пожаров. Возгорания в Москве были настолько постоянным делом, что сгоревшие 100-200 домов даже не назывались пожаром. Вот выбрали историки так пальцем наугад, 5-7 пожаров назвали страшными. Зачем? И какое отношение имеют эти 5-7 пожаров города к подземной царской библиотеке в несгораемом каменном тайнике? Повторяю еще раз. В подземном, в каменном, в несгораемом. Потому что орать, что все книги сгорели, вот в этих вот исходных данных надо быть идиотом. Надеюсь, по этому вранью тоже всем все понятно. Теперь поговорим о свидетелях. О Павле Алепском я уже сказал. Теперь перейдем, собственно, о московской библиотеке. Первый главный свидетель – это константинопольский монах Максим Грек. Это время царствования Василия III. Современные неучи пишут, ну, просто откровенную ложь. Цитирую очередных дурачков. «Книги были на неведомых языках, и прочитать их никто не мог. Поэтому Василий попросил константинопольского патриарха прислать ученого человека». Точка. Это вранье. И не просто вранье. Это наглое русофобство из серии «Эти русские лаптем щи хлебают». Никто никого не просил. Прекратите врать. 35-е изображение. По факту, в 1518 году в Москву прибыла делегация от Феолипта, православного патриарха Константинопольского. Она была возглавляема митрополитом Григорием Зихнинским. Причина визита, знаете, какая была? Она очень простая. попы Константинополя приехали клянчить деньги, клянчить русские денежки. Привезли с собой письмо от патриарха. И вот в составе этой делегации в Москву прибыл Максим Грек. В миру он Михаил Триволис. Никакой либерии, никаких переводов изначально нет. Вот вообще. Просто Максим Грек выражал недоумение. Они все на понтах там, да? Отказом принимать в Москве митрополита около Константинополя. А в ответ русские священники, так сказать, вот тыкали ученого Грека face up table, говорили о каких-то патриарших актах, о принятии христианства от Андрея Первозванного. Но на просьбу показать сами документы отсылали к великому князю. И, соответственно, только после беседы с великим князем Василием III Максим Грек узнал про библиотеку и увидел ее сундуки. Он потом написал: «Вся Греция не имеет ныне такого богатства, ни Италия, где латинский фанатизм обратил в пепел многие творения наших богословов». Точка. Сегодня у одних бездарей монах переводил неведомые книги, у других переводил либерию на славянский язык целых 9 лет. Господи, да вы больные. Максим Грек переводил всего одну книгу в библиотеке. Всего одну. Толковую псалтырь с греческого языка. Одну неучи. И то переводил не один, а вместе с русскими переводчиками и писцами Дмитрием Герасимовым и Власом Игнатовым. Что он сделал плюс? Он сделал первое описание либерии, вот этого собрания книг. Ну а для церкви исправил несколько книг для богослужения. И все. Особенно умиляет халуйство баранов, я процитирую бред западников, позже создал княжескую библиотеку. Он создал. Ага. Ну как же можно быть такими рабами? 36-е изображение. Князь Василий III отказал ему в просьбе вернуться домой. И поэтому Максим Грек начал критиковать власть, встал на сторону Нила Сорбского и его старцов-нестяжателей. Ну и доигрался. Поместный собор 1525 года обвинил Максима в ересе, он был отлучен от церкви и заточен в Иосифово-Волоцкий монастырь. У нас в России он и умер. После себя Грек оставил более 3 томов сочинений, но при библиотеку там или нет, или уже церковь подчистила. Спустя 100 лет после приезда, собственно, Софьи, вышло сказание о преподобном Максиме Философе, иноке со святой горы Афон. Это не текст Максима Грека. Автор его неизвестен. Как, впрочем, и неизвестно, сколько там слов самого Максима. Вот так вот. С Максимом Греком. Второй главный светитель. Магистр Иоганн Веттерман. Дербский пастор. Это уже время царствования Ивана Грозного, а Дербт – это нынче эстонский Тарту. В 1565 году царь Иоанн Васильевич, учитывая постоянные тайные сношения граждан города Дербта с враждебным Ливонским орденом, взял да и выселил их всех. То есть переселил всех дербских немцев в Углич, Владимир, Кострому и Нижний Новгород. И не надо говорить, что Сталин был первым. По ссылочкам. Нагадил, тебя выселили. В ссылку за ними отправился и пастор Веттерман. В этой ссылке Иоганн был 5 лет. А вот на пути домой была встреча в Москве, и, соответственно, факт показа библиотеки состоялся в 1570 году в Александровской слободе. 37-е изображение. 30 лет спустя рассказ вернувшегося на родину пастора записал рижский бургомистр. Бургомистра звали Франц Нинштедт. Он тогда составлял свою ливонскую летопись и вставил этот текст про либерею. Хроника была опубликована в 1839 году Тилеманом в памятнике Ливонии. Если выкинуть бахвальство, которое там есть, если выкинуть последующие фантазии Карамзина, который это цитировал, то небольшая сборная цитат из хроники будет звучать так. будьте внимательны. Эти книги, как драгоценное сокровище, хранились замурованными в двух сводчатых подвалах подле его покоя. Великий князь велел отворить свою великолепную либерею, которую не открывали больше 100 лет, и пригласил через своего верховного канцлера и дьяка Андрея Салкана, Никиту Висровату и Фуников, вышеозначенного Иоганна Виттермана, и с ним еще несколько лиц, которые знали русский язык. Как тут Томаса Шреффера, Иоахима Шреддера и Даниэля Бракеля. И в их присутствии велел вынести несколько из этих книг. Эти книги были переданы в руки магистра Иоганна Виттермана. Он нашел там много хороших сочинений, на которые ссылаются наши писатели, но которых у нас нет, так как они сожжены или погибли при войнах. Точка. Вот такая вот сборная цитата. Что тут важно понимать? Нет доказательств показа всей библиотеки пастору Виттерману. То есть ему показали несколько книг из библиотеки. Это раз. В хронике заявлено, канцлер и дьяк великого князя предложили Виттерману перевести какую-нибудь из этих книг на русский язык. А, собственно говоря, зачем? У царя были свои переводчики, опытные, знающие не один европейский язык. Вот это точно немецкие фантазии. 38-е изображение. Сегодня бездари пишут, цитирую, пастор получил предложение от царя заняться переводом. Ага, вот больше царю делать нечего. А вот это пошло откуда? С выдумок Карамзина, тот еще халуй Запада. Процитирую его бред из 9-го тома. Царь отменно уважал сего добродетельного мужа и велел ему разобрать свою библиотеку. Это вранье. Карамзин высосал из пальца. Такая вот тупость. Но что однозначно было? Книги в руках из библиотеки пастор в руках держал. Разговоры с русскими дьяками о книгах и обсуждении библиотеки и ее содержимого тоже были. Это 2. И пастор отказался переводить. Это 3. Из иностранцев вот эти 3 фамилии, то, что назвал, значит, это все из Прибалтики. Томас Шреффер – это Христиан Шрафер, советник принца. Даниэл Бракель – это лютеранский паспорт, Тимон Бракель. Оба в то время люди в Прибалтике очень известными. Зачем, собственно говоря, этот показ понадобился царю? Да просто Иван Грозный разрешил показать несколько книг 3 иностранцам и разрешил обсудить с ними саму книжную казну, чтобы положить конец клевете, всяким грязным слухам. Потому что тот же предатель Курбский обвинял и самого Грозного, и вообще всех нас, русских, в безграмотности. И на Западе одни считали, что у русских никогда ничего не было, другие уверяли, что библиотека давно погибла. А тут такой щелчок по носу, хлоп, вон они, сколько книг, да, которые вы давно все потеряли. И своего великий царь добился. Сообщение Виттермана, благодаря вот этой летописи Нинштетта, разошлось по всей Европе, и все задергались сразу. Приведенные 3 свидетеля, а это очень легко идентифицируются. Несмотря на вот эту корявость надписи, ливонцы, они ж по-русски-то, как обычно, не понимай. 39-е изображение. Дьяк Андрей Салкан. Это приказной дьяк Андрей Яковлевич Щелкалов. Потом он руководил посольским приказом, заведовал казанским двором и, как писал современник, на этой должности изрядно добил себе мошну. Имел брата Василия, и оба брата пользовались очень большим доверием Грозного. Щелкалов пережил Грозного на 14 лет, представился он в 1598, и, видимо, это был последний человек, кто все-все знал о казне. Второй русский, Никита Висроват. Это Иван Михайлович Висковатов, дьяк посольского приказа. Казанский поход 1549-го, пожалован в Печатнике в 561-м, направлен с посольством в Данию в 562-м. По воспоминаниям, Грозный любил и доверял Висковатому. И первое, что сделал Висковатый, когда стал начальником посольского приказа, он создал царский архив. Он его создал, куда были собраны различные летописные своды, государственные бумаги московских великих удельных князей, вся документация внешнеполитического характера. Но дальше пошло хуже. Причем в итоге Висковатого обвинили в ересе, потом в измене и казнили как раз в 1570. Ну а третий человек, Фуников, Это Никита Афанасьевич Фуников. В 1549 году был дьяком в Казанском походе, в 1550 печатник, а в 1562 казначей в Полоцком походе. Был женат на сестре известного и влиятельного тогда опричника князя Афанасия Вяземского. И из-за него и погиб. Казнили их вместе по одному делу после возвращения Грозного из новгородского похода. То есть итого в 1570 году после новгородского похода двое из трех указанных были казнены. То есть количество лиц, которые знали о казне, было резко сокращено. Сороковое изображение. Третий главный свидетель – это библиотекарь Троицы Сергиевской лавры Арсений Высокий. О нем я уже говорил. В конце 60-х годов 16 века иеромонах Арсений работал с книгами казны, выполняя заказ царя. И, собственно, цифрой в 3200 книг мы обязаны ему. И было это в Вологде. Напоминаю, что в 1567 году царь Иван Грозный приехал в Вологду и жил там до 1571 года. Иеромонах – автор небольшой книги с перечнем книг. Называется она «Указец из всех четких книг». И вот царские книги там очень легко идентифицируются. Ну а для тех наглецов Запада, которые вопили на своем залитом фекалии Западе, «Царь умышленно скрывает книги от образованных людей», великий царь Иван Грозный показал свою щедрость. Английскому дипломату Джерому Гарсею царь Иван Грозный в 1581 году лично подарил Библию Острожского издания из своей тайной библиотеки. Дорогой подарок, очень дорогой. На этой книге есть надпись. Это Библия на славянском языке из царской библиотеки. Джером Гарсей, повторяю, из царской библиотеки. Сегодня эта Библия хранится в Британском музее. Четвертый главный свидетель. Дьяк большой казны Василий Макарьев. Спустя почти 100 лет после смерти царя, в 1682 году, этот дьяк видел сундуки библиотеки собственными глазами. По его словам, он опаздывал, спустился в подземелье под Кремлем и шел по подземной Москве по поручениям царицы Софьи. 41-е изображение. По пути в галерее дьяк увидел те же две палаты с запертыми дверьми с большими засовами. Сквозь решетки окон он смог разглядеть, что палаты заставлены сундуками до самых сводов, то есть забито все. Софья попросила дьяка место тайника держать в секрете и больше без ее повеления туда не ходить. Повторяю, год 1682, конец 17 века. Поэтому, господа от истории, с криками «Сгорело в пожаре 1382-го», «Сгорело в 1493-м», «Сгорело в 1547-м», «Сгорело в 1571-м», «Сгорело в 1611-м», «1612-м», «1626-м», «Сгорело в 1631-м», вам нагло врут. Если они были живы и в 1682-м, какой сгорели-то? Пятый главный свидетель. Аполос Феодосиевич Иванов. Это уже 20 век, совсем недавно, наше время. Значит, в начале 90-х годов старичок, 87-летний пенсионер, записался на прием к мэру Москвы Юрию Лужкову. И на приеме сообщил, что он знает местонахождение библиотеки. Откуда? В 1931 году Аполос работал в органах НКВД и получил задание по храму Христа Спасителя перед его взрывом. Он кубатуру там определял, считал. И во время своих работ он обнаружил, цитируя Аполлоса, потайной ход в восточной стене бывшего храма. Открыл его, ступенечки вниз. Пройдя 34 ступеньки вниз, он оказался в просторном кирпичном тоннеле, высота которого превышала рост человека. Пройдя по галерее, он увидел развилку. Один их путь вел в направлении Кремля, второй уводил к Самсоньевскому проезду. Пройдя левым подземным ходом, он там и увидел два подвала с сундуками за железными дверьми, а перед дверьми прикованными ржавыми цепями скелеты. Что интересно, Аполлос утверждал про железные двери, разделяющие отсеки переходов. То есть дальше он не смог пройти по туннелю, потому что была запертая железная дверь. Поэтому он вернулся обратно в храм Христа Спасителя. 42-е изображение. То есть двери разделяли вот эти большие подземные галереи, как в подводной лодке. Но поисковые работы, которые организовал мэр Лужков, были очень быстро прекращены. Зато появилась масса фейков, цитирую, это просто симметрически правильно построенные под площадью массива бывшего храма водоотводы. Дурака просто, да? Человек ушел куда-то из-под храма далеко, причем тут то, что было под храмом. То есть комментарии, ну, в общем, понятно всем, да? Так вот, поисковые работы были прекращены из-за откровенно негативной реакции нескольких известных ученых. В частности, очень старался академик Дмитрий Лихачев. Спасибо вам большое, товарищ академик. Потому что, повторяя начало лекции об уничтожении при находке, профессор прав. Либерея, если бы ее тогда нашли, была бы уничтожена. И Дмитрий Сергеевич прекрасно знал всю мерзость, которая грозила. И та, которая была при должностях. Ну и завершая про свидетельство, вспомним про XIX век. Вспомним про немецкого профессора права Христофора фон Добелова и его коллеги профессора Вальтера Фридриха Клоусиуса. Ну или Глоусиус. О них уже говорил. В 1818 году в только что созданный Дербский университет был приглашен профессор Христофор фон Добелов. И в 1822 году он опубликовал в Риге свою статью «Weber Deu Juristen Facultat zu Dotrat», в которой сообщил, что в архивных неизданных бумагах он нашел список рукописей на двух пожелтевших листках, цитирую, хранившихся в библиотеке московского царя. Вот такой вот небольшой указатель книг казны. Сегодня он называется «Анонимус Добелову». Про статью все бы забыли тут же. Но его коллега по Дербскому университету, профессор Фридрих Клоусиус, начал рассылать эту статью по Европе, сам написал статью, я уже о ней говорил, 1834 года, библиотека великого князя Василиановича и царя Иоанна Васильевича. Стал выступать о ней публично, перед большими аудиториями, в общем, пиарился. 43-е изображение. И тогда вот начался тот самый бум, сначала западных идиотов, потом российских. Интересно, что этот список, два листика, потом исчез, его долгое время не было. Потом он снова нашел Стелецкий, а сейчас он снова исчез. Две фишки для понимания правды. Список Добелова был не из библиотеки Дерпта. И все те, кто пишут при библиотеку, они бездари. Он был из Пернской коллекции. Это четыре старые тетради частного архива. Бог знает чего, и Бог знает, как Добелов их получил. Сегодня сотни бездарей по своей тупости все это совмещают с пастором Веттерманом. Но у Добелова четко написано, подпись была не Веттермана, это не он это писал. Да и текст был на простонародном немецком наречии и относится совсем не к XVI веку. Да, там есть упоминание Иван Васильевич. Только Иван Васильевич – это не Иван Грозный, а минимум и эти. Они ведь оба Иван Васильевич. Учите матчасть, господа. Ну, теперь кратенько, где же это тайное место? Как говорил в начале, целью всей этой моей лекции – разобрать мифы, а не указывать вам точное место, спрятанное царем библиотеки. Вообще, сегодня существует больше 60 версий места, где она находится, вот эта спрятанная библиотека Ивана Грозного в подземных палатах. Но совершенно очевидно, что очень многие из этих вариантов или придуманы неучами, или даже созданы специально для создания шумихи, привлечения туристов. А вот если убрать рекламу, идиотов и фантастику, останется всего 10 версий, только 10. Первые три места в Москве. Одно под Кремлем, второе под Ваганьковским холмом, где дом Пашкова. Про третье подземелье я промолчу, уж извините. Важно отметить, что подземная Москва была, действительно была, но это запретный факт, особенно в советское время. А вдруг вы там с бомбой против советской власти? По аналогии, как подземная Москва – это как сыр с дырками. Огромные, действительно огромные, там по 3-4 метра шириной галереи пересекали весь центр. Игнатий Стелецкий обнаружил подземные ходы из круглой башни Китайгородской стены, из Тайницкой башни Симонова монастыря, ходы из бывшего князя Пожарского, в некоторых зданиях 16-18 веков, 44-е изображение. В самом Кремле были раскопки в 18-м, в 19-м, в 20-х веках. На территории дома Пашковых проводились исследования, нашли подземный колодец-лестницу диаметром 8 метров и глубиной 25 метров, со следами спирали на лестнице, ну, ступеньки, извивающиеся когда-то по стенкам колодца и выводящие в подземные галереи. Ее даже никто раскапывать не стал. Это были три места, да, московских. Четвертое место – село Коломенское, бывшая пригородная усадьба московских царей. Там есть достаточно большая система подземных ходов. Пятое место – Александровская слобода. В 1650 году на месте Александровского Кремля был основан Успенский женский монастырь. По местным преданиям, библиотека Грозного находится в 40 кирпичах от усыпальницы Марфы. Очень большие и очень запутанные подземелья. Но вплоть до закрытия монастыря советской властью в 1919 году монахини аккуратно присматривали за этими громадными подземельями бывшего Кремля. Сегодня энтузиасты даже сделали план подземных ходов и даже вычислили тайник на глубине 40 метров. Но тот же Стелецкий считал, что в Слободе находилась лишь часть Либерии, такой своеобразный походный филиал библиотеки. Первые четыре версии из пяти, мною сейчас только что озвученных, признаются и ученым миром. Шестое и седьмое место – это два места в Вологде, подземелье Софийского Успенского собора и Соборная гора. Лекарь Флеров в 1804 году нашел в горе сводные пещеры за железными дверями. 45-е изображение. Впрочем, епископ Вологодский утверждал, что в 18 веке, то есть совсем перед этим открытием, их уже взломали и нашли там клад, серебро, украшения, но книг не было. Восьмое место – это Спасо-Суморин монастырь в городе Тотьма, Вологодской области, что на берегу реки Песья, Песья-Деньга. Он основан в 1554 году. Девятое место – Старицкий монастырь, расположено в городе Старице на реке Волги, выше устья реки. Ну и десятое место – Нижний Новгород, Кирилло-Белозерский монастырь. Вот все 10. Но формально библиотека может храниться везде, где сохранились подвалы 16 века, и, конечно, совсем не обязательно в Москве. Но, повторяю, я не ставил своей целью раскрыть вам местонахождение книг библиотеки. Я все же надеюсь, что очень скоро наступит время возрождения русов, и тогда тайна этих книг станет общеизвестной. Теперь пару слов о других вариантах судьбы казны, которые уже без подземелья. Миф номер 9. Библиотеку украли поляки или съели. Вот так вот. Десятки историков утверждают, что Либерия была разграблена в смутное время. Вы будете смеяться, но очень много кто говорит «съедено поляками». Идет отсыл на польскую оккупацию Москвы, то есть с сентября 1610 по ноябрь 1612. 46-е изображение. Процитирую вам большую глупость. «Наступили голодные дни, осажденные пытались животными, потом пытались вываривать кожаные ремни и сапоги, затем дошли до массового каннибализма. Тогда же в рацион измученных осадой людей попали пергаментные свитки, которые в достатке обнаружили в одном из подвалов. Причем свидетельства выживших указывают количество этих свитков которая совпадает с объемом того самого книжного приданного Софьи. Точка. Вот такая цитата. Знаете, просто Брестская крепость какая-то, а не поляки. И главное, вранье вот высосанное из пальца. Знаете, иногда жалеешь, что сейчас не Средневековье. Этих авторов на кол. Поляки, конечно, голодали. Но такие тексты – это очень больная фантазия. Никаких свидетельств поедания свитков нет. Это вранье. А учитывая более поздние свидетельства Василия Макарьева и Аполлоса Иванова, прекратите врать. Миф номер 10. Библиотека растворилась в других собраниях. Сильный миф. Особенно для неучей 21 века. Еще советские историк Сигурд Оттович Шмидт и библиограф Михаил Иванович Слуховский утверждали, что казна растворилась в синодальной библиотеке. А историки конца 19 века Сергей Алексеевич Белокуров и Иван Егорьевич Забелин считали, что большая часть казны находится в Московском главном архиве Министерства иностранных дел. Советские же историки Александр Александрович Зимин и Владимир Андреевич Кучкин били себя пяткой в грудь, что библиотека давным-давно найдена, и книги разошлись по разным хранилищам. Непонятно где. Все подобное очень легко опровергается на фактах. Но эти факты надо знать. Абсолютное большинство, даже историков, их не знает. 47-е изображение. Например, лингвист-патриот конца XIX века Алексей Иванович Соболевский указывал на опись дел посольского приказа, то есть уже после его создания, от 1562 года, и на тот неоспоримый факт, что на части документов, а именно это ящики 7 и 8, есть прямое указание, что они, цитирую, «у государя в казне». Привезенная в 1491 году послами грамота короля Максимилиана отдана казначею Дмитрию Владимирову с пометкой «в казну государя». В 1532 году великий князь Василий III выдал из казны список с духовной грамотой князя Ивана Волоцкого. А ногайский князь в 1565 году обратился к царю с просьбой прислать ему из своей казны, из своей личной библиотеки, арабское сочинение Закария аль-Казвини XIII века «Чудеса сотворенного». Историк Николай Петрович Лихачев, ну это конец 19-го, начало 20 века, нашел наказ Ивана Грозного послу, цитирую, «Государь наш все книги в казнах своих искать и велел, и доискаться ее не могли». То есть искали отдельные библиотеки, отдельная казна была, казна царя, то самое особое хранилище книг и документов, она же Либерея. Ну, а сегодня выступает какой-нибудь покорный госслужащий, дамочка какая-нибудь, типа научный сотрудник музея X. И так уверенно бубнит заученное про наличие у них одной-двух книг Либереи. Шпарят, как под копирку. Ну, наверное, приказ был. Мол, старые книги, то ли в отделе рукописей и старопечатных книг Государственного исторического музея Москвы, то ли в библиотеке Российской академии наук в Петербурге, то ли в библиотеке Пулковской обсерватории, то ли в библиотеке Адмиралтейства, то ли в библиотеке исторического факультета Петербургского университета. Ну, где-то точно есть. И пипл хавает. Лапшу стряхните с ушей. 48-е изображение. С какого бодуна 2-3 книги там и сям стали либереей? Где историческое ядро? Где сотни книг? А господам могу посоветовать прекратить врать. Конечно, отдельные старинные экземпляры в музеях есть. Вопреки сжиганием вазами книг имени Петра Окаянного. В публичной библиотеке, например, есть хронографы. В Румянцевском музее есть житие Николая Чудотворца, книга о Сивилах. Но это именно отдельные экземпляры. А если вы из уст этих дам и господ слышите фразы, фонды недостаточно хорошо изучены, то это в переводе с русского на русский звучит так. Хрен его знает, что у нас там лежит. Так и вывод тогда один. Вы дармоеды и бездельники. Вас из музеев надо гнать. Вы предатели нашей страны. Миф номер 11, последний. Библиотека была найдена в советское время. Такой крутой миф. Основанием для глупости была заметка в газете «Труд», опубликованная 22 ноября 1944 года. Цитирую заметочку. «В фондах Государственной библиотеки СССР имени Ленина хранится много тысяч древних рукописей и рукописных книг. Среди других здесь находится 5 книг большого формата в старинных кожаных переплетах из личного собрания Ивана Грозного». Точка. Вот всего 5. Сразу вопрос, а при чем тут казна-то? Ну, такая обычная статья, ура-ура, что для окончания страшной войны и начала мирных мыслей вперед, так сказать, вполне простительно. Но большой формат – это не библиотека Ивана Грозного. Откуда взялось личное собрание? Такое вообще инфу исключено. Но вот эта газетная публикация, она сама отвечает на все вопросы. Потому что там дальше приведено мнение о книгах крупного специалиста тех лет по древним рукописным книгам. 49-е изображение. Профессор Григорий Петрович Георгиевский говорит, цитирую, «Книги хорошо сохранились, листы их почти не пожелтели от времени. Изумительные рисунки, мастерски выполненные лучшими художниками XVI века, сохранили до настоящего времени яркость красок». Точка. Ну, умные уже, наверное, все поняли, ибо этим сказано все. Для остальных разжевываю. Георгиевский обсуждал для газеты 5 книг XVI века. То есть книги времен Грозного, а никак не собрание Грозного. Разница, надеюсь, всем понятна. Ну, журналист грубо ошибся, бывает. Что мы имеем в сухом остатке? Все факты о библиотеке московских князей говорят о том, что книги библиотеки в конце XVI века, то есть перед самой смертью Грозного, были разделены минимум на 3 части. Самая большая часть либереи, церковные книги, были переданы в разные монастыри Руси. Что-то там сохранилось до наших дней, что-то было уничтожено самой церковью, как ересь, что-то сожгли в годы Петра Окаянного. Вторая, историческая часть либереи осталась там же, где ее видели свидетели, под землей, в десятках сундуков двух подвалов. Ну а походная часть библиотеки спрятана в других подземельях, то есть в третьем месте, как говорится. Все эти книги – наше наследство, наследство рода русов. Доверять их нынешним предателям от истории ну никак нельзя. Ну и в заключение приведу вам немножечко фактов. Как было сказано в хорошем фильме «17 мгновений у Штирлица», информация к размышлению. Первый факт к эпилогу, 50-е изображение. Во второй половине 19 века в России сформировалось и просуществовало и до революции, и все советское время так называемая скептическая школа историков, упорно доказывающая убогость древней русской культуры, а следовательно и невозможность существования на Руси каких бы то ни было рукописей книг. Вот такие вот уроды. Например, в конце XIX века очень старался романовский историк Сергей Алексеевич Белокуров. Он целенаправленно собирал материалы и писал материалы, доказывающие, что никакой библиотеки Ивана Грозного никогда не было. А знаете, какой был главный довод у Белокурова? Это было мнение униатского богослова Петра Аркудия и дипломата великого княжества литовского Льва Сапеги. Этих двоих Ватикан послал в Москву в 1601 году посмотреть библиотеку Грозного, о которой заговорила вся фекальная Европа. Приехали такие посланцы пальцы веером. Ну, конечно же, эти засланцы были посланы в Москве на 3 буквы по туристическо-эротическому адресу. Естественно, никакой тайной библиотеки они не увидели и написали в отчете в свой Ватикан, что даже русские дворяне и те непосвященные ходят летом в шубах, да щей лаптем хлебают. Какая тут культура, какая тут библиотека? Ну, а наши русофобствующие историки с упоением все подобное тиражируют. И тогда, и сейчас. Очередной Иуда с блеском в глазах повторяет: «На самом Западе сказали!» За полную сохранность государевой библиотеки, за ее нахождение под землей, в те годы отважно ратовал среди романовских иуд только один человек. Один академик, Алексей Иванович Соболевский, за что честь ему и хвала. Но он был один. Зато иуд от науки сотни. 51-е изображение. Если вы думаете, что при советской власти, там при Сталине, например, скептики, а честнее ненавистники Руси исчезли, то вы ошиблись. Русофобство и ненависть к русскому народу перешло в разряд научных мнений. Но и было и осталось обожание Запада, идеология слюнявства, презрение к собственной истории. А ненавидеть Русь и русский народ предатели стали еще больше. Вот, обращаю ваше внимание, они ненавидели не власть большевиков, не лично Сталина. Нет, они ненавидели именно Россию и русский народ. В своих лекциях я уже приводил эти ужасные факты. Цитировал дневник академика Степана Веселовского. А ведь это историк, который писал про дела нашего великого Ивана Грозного. Именно Веселовский поливал его помоями. А у этого подонка в дневнике дикая ненависть ко всему русскому народу. Также в своих лекциях приводил и факты, как после развала СССР господа историки Приморья официальные на бюджете обосновывали принадлежность русских земель Китаю. Было, было. И что, кто-нибудь наказан? Нет. А сегодня сбежавшие либерасты еще более остервенело халуйствуют перед Западом. Я вам напомню, что в войну, ту самую, Великую Отечественную, даже ненавидящая большевиков, люто ненавидящая большевиков, белая эмиграция отказалась воевать против России на стороне Гитлера. А вот нынче предатели готовы на все. Вот буквально на днях перед лекцией вышло два гнусных интервью. Очередной подонок, актер Артур Смольянинов, обсуждал превращение нашей Родины в радиоактивный пепел. А Иуда Борис Гребенщиков хвастался, как он собрал 12 миллионов евро на убийство русских. А стадо ими восхищается. Второй факт к эпилогу. Другая, так сказать, крайность, другая тема. Как известно, древнюю Либерию много раз пытались найти методами биолокации. На мой взгляд, это очень глупо. Что имели в результате? При каждой новой попытке обнаружить библиотеку рамка указывала на совершенно другое место. Что ожидаемо? Объясняю. В средние века сокровища не только старательно прятали, но и накладывали на них, да, заклятие. 52-е изображение. В хрониках записано, что перед смертью царь приказал найти и привести к нему русских волхвов и отдал им приказ спрятать библиотеку. Вот уже говорил в лекциях много раз. Магия – это физика, которую вы, люди, еще не знаете. У нас сегодня техногенный мир. А вы-то куда лезете? Вы лезете в тонкий мир. В мир информационных полей, работы мозга, мир эгрегоров, мир власти природной силы. Господи, люди, да вы в тонком мире детишки малые и глупые. Вы что, хотите в магии лозой потягаться с волхвами Руси? Ну, смешно. Поясню, что сделали волхвы. Ну так, в переводе на современную терминологию. Волхвы создавали фантом. Такие мысленные энергетические образы, значит, располагающие вдали от настоящего местонахождения, что путают искателей и не позволяют обнаружить его до назначенного срока. Ведь биолокацией вообще раньше мог заняться каждый. Ребенок мог. Это сегодня природные способности к биолокации остались у максимум 10% людей. А люди все лезут. Деградировали до обезьян и теперь лезут, блядь. Воистину, обезьяны с гранатами. Третий факт к эпилогу. Кроме волхвов, царь отдал приказ заблокировать вход в подземные галереи. И приказ был выполнен. Стелецкий своими раскопками под Кремлем это подтвердил. Итоги его раскопок. Свод подземной галереи, вот этого кирпичного хода, не поврежден. Но тайный ход был наглухо замурован на длину от 3 до 7 метров белокаменными глыбами на крепчайшем растворе. Ну а в советское время входы в подземные галереи во всех городах взрывали, бетонировали, засыпали грунтом. Ну, в общем, гадили как могли. Сегодня подземные галереи, по сути, нет уже нигде. Четвертый факт к эпилогу, 53-е изображение. Археологические тайны всегда обрастают легендами. Ну, это обычно. Какими-то глупыми, совсем глупыми суевериями. Началось это в мире после вскрытия гробницы фараона Тутанхамона в 1922 году и последующими смертями всех 22 ее участников. Но ведь с научной точки зрения, то есть реально, там был грибок из могильной плесени гробницы. И все. Вот и по Либерии бытует суеверие, что Софья Палеолог была колдуньей и наложила на хранилище книг и рукописи проклятие фараонов, взяв его из древнего свитка библиотеки. Ага, сейчас. Люди, вы мухоморов объелись? А еще есть суеверие про слепоту, подстерегающие искателей. Ну, фантазия у людей работает. Фэнтези пишите, раз так работает. А вот про карму можно поговорить. Борис Годунов, Лжедмитрий, Наполеон Бонапарт очень деятельно искали библиотеку и плохо закончили. Есть несчастье актеров, которые играли царя в театрах. Сергей Боярский, Николай Хмелев, Евгений Евстигнеев. Они просто умирали. Ну что тут можно сказать про карму? Эгрегор покойного царя очень сильный. Скажем, после выхода страшно убогого, дебильного фильма «Царь» про Ивана Грозного много участников переживали клинические смерти. Кто-то ломал кости. Да так вам и надо. Потому что не надо было делать чернуху на великого русского царя. Пятый факт к эпилогу. Последний. Господа с истфаков очень не любят вмешательство энтузиастов. Терпеть не могут на самом деле любителей тайной истории. Кто сталкивался с официальной наукой, видел только высокомерие, понты, самолюбование, ну и там сквозь зубы категорическое «дилетанты». Но по теме Либерии нельзя назвать дилетантами, например, писателя 20 века Василия Осокина, краеведа из города Александра Михаила Николаевича Куницына или реставратора музея из Вологды Николая Федышина. 54-е изображение. Тот же Куницын смог воссоздать пребывание Ивана Грозного в Александровской слободе, по сути, с календарной точностью. И эту огромнейшую работу сделал не кандидат наук, не доктор наук, не профессор с большими зарплатами с госбюджетами. Это сделал энтузиаст. Бесплатно. Тем более, что после открытия интернета и оцифровки сотен старых книг и карт выяснилось, что историки людям врали. Врали десятки лет. Ибо факты говорят о совсем другой истории. Как в сказке Андерсена. Король-то ведь голый. Всю историю мира от академической профессуры можно выбросить. Вместе с прозападными истфаками. Ну вот скажите, зачем сегодня народу тратить миллионы на содержание вот тысячи бездельников? Но если не на фронт Донбасса, то хотя бы в дворники. Заканчиваю и так уже длинную лекцию двумя честными фразами. Генеральный директор Центра археологических исследований Москвы Александр Векслер на вопрос, действительно ли существует библиотека Ивана Грозного, дал очень оригинальный ответ. Ну как же ей не существовать, если она столько лет журналистов кормит? А академик Борис Александрович Рыбаков написал в одной из своих статей про Либерею о легенде, по велению царя императора великого Ивана Грозного, никто не должен знать, где находится библиотека, ровно 800 лет. Отравили великого царя в 1584. На сегодня, на 2023 год, прошло всего 439 лет. Так что найдется казна в 2384. На этом про Либерею завершаю. До встречи в апреле. Алексей. Благодарю Дмитрий. Лекция действительно очень интересная. И я думаю, чтобы не затягивать нам сегодняшний разговор, мы перейдем ко второй части, потому что основная часть наша подошла к концу, и ответим на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира — библиотека Ивана Грозного «Ложь на лжи». В первой части эфира Дмитрий нам очень подробно рассказал, но, как и сказал в начале, цель эфира наша была не указать, где библиотека, а рассказать про мифы, которые существуют. И за время его доклада набралось действительно много вопросов. И первый вопрос задает Дима Гольцман. Реплика. Это реплика. Про библиотеку Ивана Грозного Фурсов рекомендует книгу «Набат» Александры Геры. Вы знаете, мне эта книга не понравилась совершенно, поэтому я не могу ее рекомендовать. Я ее даже не указывал в списке вот в самом начале. Мне она не понравилась. Я считаю, что это выброшенное время. Дальше. Идем далее. Опять Дима Гольцман. Как вы думаете, представители АННРБ искали Либерею? Или Либерею? Значит, нет, не искали и не могли. Значит, АННРБ – это нацистская организация, значит, достаточно мощная. Они работали на тех землях, которые либо нацисты захватили, либо, ну, они могли проводить свои операции, так сказать, почти свободно на территории Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, что сама Москва, что Вологда, что Александровская Слобода, ну и так далее, да. Это все, извините, на восток, да, и там немцев не было. Как они могли искать? Нет, конечно. Далее. Идем далее. Велина Сапожникова. Пожелание. Добрый вечер. Дмитрий, вы расскажете, пожалуйста, про войну с Наполеоном? Нет, не расскажу. Значит, потому что уже лежит в интернете глава моей книги, которая еще в работе, «Нить времен». И там отдельная глава, называется «Тайны 1812 года». Она есть у меня на сайте, ссылки имеются в виду, да, на нее, ссылки есть из контакта, и, пожалуйста, берите, читайте. Делать отдельную лекцию не вижу смысла. Алексей. Идем далее. Маргарита. Дмитрий, может быть, и подлинник Велесовой книги и не сохранился до наших дней, так как Изенбек и Миролюбов боялись, что подлинник попадет в руки КГБшной прозападной власти Ленина и ее уничтожат? Ну, во-первых, давайте я напомню, что дощечки Изенбека, она же Влесовая книга, сохранились не все, далеко не все. Это, во-первых, такой семейный архив, который передавался, а в гражданскую войну люди были расстреляны, ну и попало, как говорится, да? Это раз. Во-вторых, это не обычная книга, ну, в том смысле, что вот берем учебник истории или берем какую-то хронику. Нет, это скорее жреческая книга, и, соответственно, она написана совсем по-другому. Совсем по-другому. Вот. Значит, у нас сейчас информационная война со второй половины 20 века. Зачем, понимаете, уничтожить можно здесь. И обычно уничтожается то, что люди еще не знают. Вот это самое важное. Да, как только, значит, какая-то вещь становится известна русскому народу, ее уже бесполезно уничтожать. Дальше вступает второй этап, а именно поливание помоями. Сначала это подделка, значит, да, там сначала, значит, вы тупые, вы не поняли, и потом уже пошло и дальше. Вот. То есть сначала нужно уничтожить, если не удалось уничтожить, скрыть, а потом уже, так сказать, когда она есть, облить помоями. Значит, на сегодняшний день дощечек нет. Есть только то, что зарисовано. Да, они и так уже уничтожены. Вот. Они точно так же исчезли, как исчезают скелеты, да, как исчезают книги наши древнерусские. Да, есть такое даже выражение «культурный спецназ». Да, значит, я приводил море фактов, значит, как все это исчезает, начиная там с карты звездного неба из Крыма и заканчивая, так сказать, сибирскими находками. Вот. Десятки фактов уничтожен. Вот. Поэтому вот такая вот, увы, отрицательная на сегодняшний момент сложилась ситуация. Алексей. Валерий Лаврененко задает вопрос. Георгий Сидоров говорит о том, что библиотека надежно хранится. Многие книги копируются, многие консервируются, и она лет через 20-30 будет представлена широкой публикой. Ваше мнение об этой информации? У меня нет подтверждения этой информации. Раз. У меня нет таких фактов. Два. Я не знаю, откуда уважаемый мой коллега это взял. Три. Алексей. Татьяна Хлопотова. Когда Либерия станет не тайной, а явной библиотекой на взгляд докладчика? Ну, это в конце было сказано, да, доклада. Идем далее. Маргарита. Дмитрий Карамзин в своем труде описывает, как войска Тахтамыша, напав на Москву в 1382 году, сжигали книги. Сама библиотека могла пострадать. Получается, нашу историю искажал не только Запад. Во-первых, у вас смешано все в большую-большую кашу. Значит, у вас до сих пор, значит, рассказ о том, школьная лажа о том, как злой Тахтамыш, значит, сжигал Москву. Это неправда. Тахтамыш подавлял восстание прозападное и возвращал престол Дмитрию Донскому. Начнем с этого. Значит, если кто забыл, в 1380 году, что было с точки зрения, значит, Золотой Орды? Русь сохранила для Золотой Орды, значит, титул, уничтожив войско самозванца, западного самозванца. Вот. И за это Тахтамыш был Дмитрию Донскому благодарен. Да? Значит, поэтому, когда Дмитрия Донского, об этом наши историки очень не любят говорить, Дмитрия Донского выгнали из Москвы. Вместе там с женой, там с детьми, выгнали. А на его место пригласили западного княжича. И когда Тахтамыш подошел к Москве, об этом, знаете, такая скромная, да, сказать, оборонял Москву там князь такой-то там, сын литовского князя, которого и планировали посадить на московский престол. Соответственно, Тахтамыш подавил, и не только там, все западные приверженцы голову положили и вернул, так сказать, трон обратно Дмитрию Донскому. Он, правда, денег за это запросил, зараза, потом. Вот. И Донской ему отказал. Но тем не менее. Вот. Поэтому никаких пожаров там таких уж больших не было. А что касается пожаров, я ведь четко все сказал. Какое отношение имеет хоть 500 пожаров Москвы к подземной каменной библиотеке? Ну вот какое? Она что в Киеве была под землей, что в Москве под землей? Ну вот какое отношение? То, что там наверху горит. Ну вы голову-то включайте голову, Алексей. Валерий Лаврененко задает вопрос. Из того же источника говорится о книгах из Арконы, Риги, Казани и так далее. Скажите, насколько дозирована возможна подача информации из этой библиотеки? Возможно ли добавить копии этих книг дозированно? А как вы себе это представляете? Я думаю, нет. Знаете, вот она библиотека. Она тайная, ей пользуются там, ну не знаю, там 10 человек, грубо говоря, да? Она лежит в подвалах. Строгие запреты, охраны и так далее. Какие копии, вы о чем? Никаких. Вот. Опять же, одно дело Казанский архив или еще какой-то, который Московское княжество захватывало и забирало эти рукописи. Аркона-то здесь как? Аркона была сожжена. И храм был сожжен. Весь наш древний храм, Аркон, русский храм, и 300 русских витязей оборонялись сколько дней и были убиты во главе с верховным жрецом. И все ж там рукописи, которые были, все свой храм сгорел. Они ж подожгли храм. Немецко-датское войско в итоге не смогло победить. Вот, и в последние дни подожгло храм уже деревянный. Там все сгорело. Какие книги из Аркона? Вы о чем? Откуда вы это взяли вообще? Ну, это фантазии, так вот, из пальца. А все остальное, да, пожалуйста, я же сказал, что там из Казанского архива, там, из Сибири. Это все шло туда, в Рибирею. А куда же еще-то, Алексей? Следующий вопрос, или несколько вопросов, пишет Иван. На современном языке. Ок. Точка. А Олег Вещий что собирал тогда? Писал ко всем, но суть-то в другом. Собрав, куда спрятал? Причем тут Константинополь? У Ивана уже была библиотека из таблиц. Знаете, я вот подобный бред даже комментировать не буду. Ну, вы научитесь сначала мысли правильно излагать. Вот. И тем более не путать века. Я вам начинаю с 11 века, вы лезете к князю Олегу. Вы вообще о чем? Люди, ну научитесь логически мыслить. Ну что за бред, Алексей? Идем далее. Надежда Гончарова пишет реплику. Дмитрий, здравствуйте. Только была в Александровской слободе. Столько вранья услышала от экскурсовода. Картина Репина висит. Софья привезла в библиотеку и так далее. Да. Понимаете, самую большую беду сейчас дают экскурсоводы. Потому что вот эти тетки с фанатичным блеском в глазах, они в принципе там вот 90% обсуждать что-либо не способны. Они талдонят, как магнитофон. Да, а я и сам, и мои там коллеги, и друзья пытались много тысяч раз из серии, ну вот это же, вот факты, вы о чем вообще говорите-то? Понимаете? Вот нажали кнопку «стоп» на магнитофоне, она заткнулась, потом пошла дальше. Ну, это либо ограниченность людская, либо просто тупость людская. Ну вот они тиражируют, просто тиражируют в народе эту мерзость. Они тиражируют вот это западное халуйство. Да? И, честно говоря, это очень бесит, потому что я считаю их виновными. Вспомните старую песню Высоцкого про жирафа, да? А виноват был не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей, жираф большой, ему видней. И вот эти вот все экскурсоводишки, они кричат и повторяют вот это немецко-романовское вранье. учителя и экскурсоводы. И они несут ту же ответственность перед народом за эту ложь, за это предательство. За это предательство нашей Родины, Алексей. Да, благодарю. Самое страшное, что этот магнитофон играет в уши наших детей. Елена Литвинова пишет реплику. Дмитрий, нет там, она имеет в виду на кресле, библейских тем. Там подвиги, похожие на подвиги Геракла. Да, ну. В данном случае, я так понимаю, что слушательница задает вопрос по тем 11 книгам иудейского Ветхого Завета, которые исчезли. Во-первых, как вы можете говорить, если вы их не видели? Ну, откуда вы знаете, что там? Да? Ссылки на них есть. Вы по ссылкам смотрите? А почему вам не посмотреть по цитатам Грозного, который писал совсем другое, на эти же книги ссылаясь, а? На историю писал. И не на героев, а на совсем другую историю. Еще раз говорю, он писал свод мира от русского Ивана Грозного. А вот рассказывайте о героях. Алексей. Валерий Лаврененко пишет вопрос. Есть сведения, что царь интересовался древнерусскими письменами, и в его библиотеке было много книг, написанных не только рунами, но и крючками в кавычках. Возможно ли было чтение этих книг в XVI веке? Да. Только почему крючками? Значит, я в лекции «Уничтожение алфавита Руси» приводил пример, что в далекой, очень далекой древности, значит, в прарусском языке, в прарусском языке, тот самый, который уже ближе к санскриту, было 6 видов записей. Да, и они читались совсем, потому они образами читались. То есть вот последнее из того, что было, это вот та самая наша 7х7 азбука, буквица, азбуки Веди. Вот. Так вот, там были, если я правильно понял вопрос, в том числе и черты и резы. Как бы, да, это один из видов записи. Пожалуйста. Ну, точнее, там было 7, но 7-е узелковое письмо, оно очень давно отделилось, оно уже русскими не использовалось, оно потом ушло, здесь умерло везде, осталось только у индейцев в Америке, которые там, если вы посмотрите на их лица, ну, нифига не относятся, значит, к той расе, которую нарисовали историки, а относятся к сибирским расам по форме лица, по цвету кожи и так далее. Иной раз посмотришь, ну вот, какая-нибудь русская девушка из-под Рязани, а не индианка. Но это я отвлекся. Значит, так вот, 6 видов записей, те, которые оставались на прарусском языке, значит, их читали вплоть, значит, до конца, значит, 17 века. Пока не пришел Петр Окаянный и не начал все сжечь, и в том числе жечь живьем тех людей, которые могли это прочесть. Их обозвали, что они сделали раскол, там навесили ярлыков и так далее. Вот. Но до этой поры все читалось. Да сейчас мы ничего прочитать не можем. Вот. Точнее, не хотим. Значит, один наш хороший умный человек сказал, что Россия потому не может найти свои корни, потому что ищет не там, где потерял, а там, где светло. И он прав. Алексей. Небольшое уточнение по предыдущей реплике. Ты правильно понял, да, что эта реплика была про костяное кресло, которое привезли Ивану Грозному? Нет. Значит, не понял. Ну, то есть она имела в виду, что нету на кресле никаких библейских тем. Там похожие на подвиги Геракла. Ха. смотря какие книги брать. Вот. Давайте вспомним, что Геракл был одним из скифских царей, и в начальной версии неканонических Евангелий там много чего есть. Ну, почитайте Свинцицкую про апокриф. Там много что есть. Очень интересно. Так что давайте этот вопрос отложим. Да, там. Он очень большой, длинный. Но рекомендую всем читать про апокриф. Христианство сразу куда-то летит очень далеко. Алексей. Следующий вопрос задает Дима Гольцман. Где бы вы поставили Либерию по значимости в сравнении с другими тайными источниками, такими как архив Ананербе, библиотека Ватикана, библиотека Атлантов и так далее? Ну, видите, чтобы поставить на место, нужно делать список. Естественно, библиотеки первых четырех цивилизаций, они всегда стоят на первом месте. Значит, если библиотека Атлантов будет повторно открыта, потому что ее нашли и потом потеряли, вот, то, конечно, она и все ей подобное – это важнее всего. Но ее никто не хочет находить, более того, никому не надо. Значит, а мы идем по пути деградации. На втором месте, конечно, из существующего, да, это Ватикан. Ну, слишком много там документов, вот, очень много. Вот. А на третьем месте, конечно, библиотека Грозного. Алексей. Идем далее, Дмитрий. Дима Гольцман опять. Это правда, что Иван Грозный хотел жениться на английской королеве? Нет, конечно. Там была переписка, значит, собственно говоря, значит, переписка, да, была, значит, в том числе, ну, как сказать, есть официальная переписка, а есть личная переписка. Ну, один, так сказать, там, царь писал другому, да, так сказать. Его просто интересовало те или иные вещи, так сказать, и он поэтому писал личные письма. Никаких, скажем так, потуг жениться на этой английской швабре не было. Нахрен она не нужна. Алексей. Идем далее. Василий Васильевич. Что заставило русского царя взять в жены столь страшную инородку? Они же не употребляли и уж точно знали об их высоких традициях травить, убивать друг друга и прочее. Их евро в кавычках ценности. Ну, насколько я понимаю, Иван Грозный смирился с выбором. Значит, как глубоко верующий человек. Знаете, как там, жена дана Богом, все как бы, да, вот, и не предпринимала никаких попыток, как бы, потом уже от этого брака уйти, а потом уже, когда было венчание, ну, было и было, да, вот, знаете, очень, значит, часто такое было в истории, посылали, там, послов, там, специальных гонцов, те привозили красивую, там, картину, какое-нибудь изображение, значит, там, о, красивая женщина, да, потом приезжает такая, мама родная, там, да, там, глаза б не смотрели, дайте авиационный пакет срочно, вот, одеваться уже некуда, уже все бумажки подписаны, вот хода обратно уже нет. В Европе такое было, вспомните английского короля, дай бог памяти, Генрих VIII, кажется, вот, то есть, когда, ну, уже не отказаться, уже все, да. Вот. Поэтому, да, ну, с огромным сожалению, еще раз подчеркну, все ругают, что он был такой крутой, вот, а я считаю, что он мягкий. Нужно было бошку ей рубить или на кол сажать, к черту твоей бабушке. Она отравила его сына, понимаете? Вот. Великого русского князя Ивана Молодого. Вот, вот шикарный был бы король, шикарный был бы император, просто. образованный, умнейший человек. Вот, и народом любим, и полководец шикарно. Он, говорю, победил при стоянии на Угре. Вот, это его заслуга. Он командовал армией. Думаете, просто так наши истории говорят мирное стояние? Ага. Ну, чтобы скрыть вот все двухмесячную битву на реке, как бы. Там не одна битва, там много маленьких битв, они пытались переправиться, а он руководил обороной. Он был соправителем Ивана Третьего. Да, и вот его она, сволочь, отравила. Ну, вот добрый был слишком. К сожалению, доброта, значит, царей привела к тому, что потом появился Петр Окаянный, и полилась русская кровь рекою. Вот к чему привела доброта. Я когда вижу сегодняшнюю слюнявость, сразу как бы очень сильно злюсь. Да? Потому что ничему история не учит. Ничему. Особенно наших глупых теток. Интеллигенцию. В 2014 году эти тетки вон вопили, они же дети. Сейчас, когда эти дети залили полстраны кровью, что ж вы теперь-то молчите о ваших, они же дети. Ладно, это я отвлекся. Значит, Алексей. Идем далее. Платон. Старики говорили, что цивилизация при Иване Грозном была космической. Такое возможно? Нет. Ну, давайте вы не будете путать в кашу все. Было 4 цивилизации до нас. Мы пятая. Значит, если угодно, там, я вот на одной большой встрече, там, мне есть это среди лекций, да, я это рассказываю. Это все есть. И это не обязательно Блаватско. Я приводил примеры, значит, уничтоженных статуй, которые наши доблестные хозяева мира сейчас взрывают, чтобы следов не осталось. Вот. Потом осталось только подтереть фотографии, и все будет чудненько. Да? Учебники уже переписаны. Значит, мы пятая цивилизация. Пятая. Вот. И, соответственно, от этого и надо плясать. Значит, те возможности, которые были, значит, даже у четвертой цивилизации, нам не то, что не снились. Ну, блин, вообще день и ночь. Вот сохранилась, значит, изумрудная плита атлантов. Да? Там есть фраза про измерения. Вот у вас сколько сейчас измерений, дорогие товарищи? 3. Длина, ширина, высота. А у атлантов было 12. Ну, мы неандертальцы, понимаете? Тупые неандертальцы по сравнению с прошлыми цивилизациями. Значит, а что было действительно в средние века? Была не техногенная цивилизация. Это большая разница. Это, не, это друг, просто другое развитие. Люди жили в гармонии с природой. Люди развивали мозг. И так далее. Не приборчики всякие разные. Сейчас вы сидите в инвалидном кресле. В инвалидном кресле технологий. Вот сейчас выдернете вас из квартиры. Киньте в тайгу. Вы там с голода сдохнете через 3 дня. Вы ничего не умеете. Где мой супермаркет? А куда пойти сейчас? Я тут... Ой, Google не работает. И карта не работает. Неандертальцы. Вот и все этим сказал. Алексей. Идем далее. Корана. Почему эту библиотеку называли на латинский манер либерии, от латинского либер книга. По-английски, кстати, тоже либрари. Подозрительно, название совпадает. Ну, я об этом говорил в лекции, потому что наши историки молятся на Запад. Для них Запад – это святое. Западные названия – это святое. И вообще все же пошло с Запада. Как вы не понимаете, да? А русский тут вообще, как сказал один деятель, значит, в землянках грязных какие-то, ничего у них не было, какие-то дикари, и все. Правда, этот деятель – глава одной большой организации. Да, ничего, никто слова ему не сказал. Такое у большинства нашей элитки. Что вы хотите? У нас сплошь прозападная элитка. Что вы хотите? Алексей. Карана задает вопрос. Вопрос, который всегда хотел задать. Почему вы считаете, что Ивана Грозного клеветали, а Петра Первого нет? Его же тоже Запад ненавидел. То, что он грешил, это не секрет, но он был за Россию. Да ну! Это называется промывка мозгов с детских лет. О, великий реформатор! Знаете, я не буду повторять свою лекцию, потому что я делал большую лекцию по Петру Окаянному. Называется «Антихрист Петр». Вот. Там много чего приведено, начиная с вариантов его рождения, где, кем было у папочки, как говорится, да? Но русским-то не было по существу. Вот. И заканчивая, так сказать, что он натворил. Сколько миллионов русских людей потеряла страна. Не говоря уж о введении пьянства, разврата. Все оттуда пошло. Все пошло со времен Петра Окаянного. Полной зависимости от Запада. О, великий Запад, о, мы ничего не умеем. Это все пошло оттуда. Вот оно. А западная партия, как я сказал, началась с Софи. До этого партии не было. Так что послушайте эту лекцию. Там была и про Грозного отдельная лекция, и про Петра. Я не буду повторяться. Все станет понятно. Вот. И постарайтесь думать сами, головой думать, а не повторять вбитый со школы вранье, которым забиты голову 99%. Люди повторяют это вранье и смотрят, а чего толк? Да потому что голова вам для чего? Шапку носить? Или головой думать? Алексей. Да, уточню, что этот эфир про Петра Антихриста есть на нашем канале, также и на сайте Дмитрия. И заключительная реплика приятная. Спасибо огромное Дмитрию и организаторам интересного стрима. Очень все грамотно и подробно изложил Дмитрий. Вопросов и реплик у нас нет, и сегодня наш эфир подошел к концу. Я также благодарю зрителей за интересные вопросы и реплики. И у нас существует старая добрая традиция, которую мы не будем нарушать. И Дмитрий нам сейчас пожелает что-то доброе, светлое, какие-нибудь напутствия. Прошу. Хорошо, постараюсь. Уважаемые слушатели, и те 7% думающих, и остальные, которые не думающие, к сожалению. Вот сегодня многие вопят, где же библиотека? А я хочу спросить, а зачем вам библиотека? Зачем вам библиотека Грозная? Абсолютное большинство сегодня живет, ну, прямо скажем, животной жизнью. Жрет, гадит и совокупляется, как рекламу. Но наши преды, прадеды создали и защитили эту страну. А сегодня что имеем? Что большинство потреблятки. Я хочу вам пожелать снова стать человеком, частью большого рода русов, великого русского народа, нашей эпохальной Руси. Ну, проснитесь, наконец. Выйдите из стада баранов. Найдите свое место в жизни. Это и вам нужно. Времена изменились, иначе вы не выживете. А вот когда пипл снова станет людьми, великая библиотека найдется. Алексей. Благодарю, Дмитрий, за интересный эфир, за твой труд очень колоссальный. А сегодня у нас по одному из современных календарей 12 января 2023 года. В гостях у нас был писатель, историк, аналитик Дмитрий Белоусов. И раскрывал он тему «Библиотека Ивана Грозного. Ложь на лжи». Вел